Сегодня мы говорим о постпространстве и поствремени, расширяя тот тезаурус постмодерна, о котором мы говорили. Для того, чтобы точно понять парадигмы поствремени и постпространства, необходимо напомнить, собственно говоря, всю вот эту картину движения парадигм, парадигмы премодерна, модерна, постмодерна. Здесь особенно важно, все более и более важно в процессе изложения этого парадигмального анализа становится понятным, что манифестационистская система и креационистская система в рамках премодерна настолько существенно отличаются, что каждый раз приходится очень подробным образом рассказывать о том, как в рамках одного и того же премодерна меняется то или иное понятие вот на этом переходе. Ну, соответственно, эта линия, сама очевидно, что это просто полная антитеза модерна. И, соответственно, через баланс этих парадигм только и можно понять то, что происходит с фундаментальными категориями в пространстве собственном постмодерна. Будьте любезны дальше. Да, здесь пока оставьте. Значит, собственно говоря, начнем с пространства. Пространство в парадигме премодерна, в парадигме манифестационизма представляет собой то, что можно назвать сакральным пространством. Или сакральной географией, или пространством мифа. Специфика этого пространства заключается в том, что оно структурировано по некому абсолютному принципу. На самом деле структура этого пространства всегда, с которой имеет дело член традиционного общества, имеет некий стержень, на который это пространство нанизано. Этот стержень называется осью мира, недвижимым двигателем Аристотеля или древом мира в различных мифологиях. В этом пространстве существует абсолютно ясное соотношение между центром и периферией, с одной стороны, и мир, в котором пребывает человек сакрального общества, как правило, единодушно определяется как центральный мир, то есть мир средний, представляющий собой некий срез глобальной сферы вот этого многомерного или трехмерного сакрального пространства, который, соответственно, предполагает в самом себе, кроме пространство земной реальности, с которой имеет дело обычный человек в своем обычном опыте, предполагает наличие других срезов бытия, то есть других уровней реальности. Поскольку мы можем отложить вот в пространстве такой сферы бесконечное количество проекций и сечений этой сферы, каждая из которых будет представлять собой другой мир, и организованный сходным образом. Отсюда, как традиционалисты говорят, важно подчеркивать, что описание так называемых иных миров нечеловеческого толка берется подобным нашему миру, что здесь некая гомология, аналогия между земным миром и миром, скажем, духов или ангелов, или демонов в традиции. Но, тем не менее, это довольно понятно, если мы поймем некое единообразие этого пространства, что наш мир находится в центре, это всегда относительный центр, поскольку система этой сферы сакрального пространства раскрыта. Снизу находится подчеловеческие состояния, их бесконечно, ну, неопределенно большое количество, и сверху находятся другие состояния, которые тоже представляют собой некие аналоги земного пространства, но перенесенные отсюда на другой уровень бытия, поэтому можно говорить, например, о географии и топологии, точнее, топологии рая или топологии ада. Ад у многих традиционных авторов описан вообще очень подробно, хотя и рай достаточно изучен в этом смысле. Поэтому можно говорить, символические картины часто дают в видениях пророков, Иезекииль, например, описание небесного Иерусалима или престола Господня, которое представляет собой вот описание различных структур вот этого священного бытия, находящегося над человеческим планом. Что еще очень важно с точки зрения сакрального понимания пространства? Да, это пространство, ну, естественно, не просто трехмерно, оно многомерно, поскольку вот тот пласт, который здесь представлен в качестве, на этой схеме, в качестве плоскости, на самом деле представляет собой наш, включает в себя наш трехмерный или там гораздо более мерный мир. Соответственно, в центре этого мира находится глобальная ось или центр мира. Это тоже очень важный элемент. Причем естественным образом всегда можно... Да, этот центр мира не является фиксированной вещью. На самом деле не является фиксированной точкой. В конечном итоге подлинным центром мира является сердце каждого живущего человека, а точнее, как говорит вот индуистская традиция, малый желудочек сердца, в котором называется, так, находится так называемый брахмалока, то есть пустое пространство или маленький гран эфира, который и есть на самом деле вот эта вот центральная точка пересечения высшей вертикальной оси с нашим земным планом, он и создает вот развернутое видение манифестации перед нашими глазами. Соответственно, этот центр мира имеет и сакрально-географическую локализацию, и символическую локализацию. Очень часто по аналогии в разных традициях, по аналогии с этим центром мира, называются другие вторичные центры. Отсюда и тот интересный обычай называть одним и тем же именем разные города. Когда народы движутся, они называют одним духовным вторичным духовным центром, третичным духовным центром какие-то другие точки. Там же устанавливают символические стелы, символические знаки, совершают ритуалы, что сакрализирует и превращает новый центр, например, народа, поселение страны в центр этого сакрального пространства, вокруг которого уже начинает структурироваться вся остальная модель. Иными словами, это пространство живое, оно динамичное, оно вибрирующее, оно развивающееся, такое пространство, и исполнено различными многомерными токами. Структура этого пространства, очень важно себе представить, что структура этого пространства также, помимо представления о центре, по которому проходит вертикаль или мировая ось, также благодаря этой вертикали, проходящей именно через центр пространства, причем не обязательно абсолютный центр, потому что абсолютного центра пространства нет. Очень важно, что на самом деле еще одно измерение, принципиально метафизическое измерение для сакрального пространства важно, это то, что отделяет, то расстояние, что отделяет вещь или человека, человеческое существо от этого центра. То есть это горизонтальная дистанция, и эта дистанция, которая, собственно говоря, и создает некую протяженность человеческого пути в метафизическом смысле. И этот метафизический путь, естественно, воплощается в понимании физического пространства. На самом деле можно представить себе так, что человек или существо обнаруживает свою собственную, в традиции понятую, свою телесность и свое собственное присутствие в каком-то более или менее реальном или условно реальном мифологическом мире всегда на периферии. То есть существо появляется в точке периферии. На самом деле. И сразу же возникает некая задача, экзистенциальная, метафизическая задача, в том числе и пространственная задача, обнаружить свой исток. Собственно говоря, движение от периферии к центру характеризует главное центростремительное движение, главный источник сакрального пространства. Это очень динамическое экзистенциальное измерение, которое влечет к человеку или существу, к его собственной причине. Поэтому здесь вот можно было бы поставить определенный вектор. И это является метафизическим измерением пространства. Отсюда возникает концепция внутреннего. Вся слава чере царевой, как сказано в псалмах. И здесь очень важно, что вот эта концепция внутреннего, то есть измерение, идущее вглубь, понятие глубины, о которой потом позже говорил в философии Ницше и Делёз в своем ключе, составляет сущность этого сакрального пространства. Мы совершенно не поймем, что это такое, если мы не сможем концептуализировать представление о внутреннем измерении пространства. Это множество символов подтверждает: лабиринтов, пещера, центр мира, подземные или скрытые места. Но на самом деле и в человеческой личности, и даже в анатомии, священной анатомии человеческой телесности, и в представлении о структуре реальности мифологической обязательно существует главная и важнейшая ориентация, экзистенциальная метафизическая ориентация, которая воплощается в пространстве и структурирует это пространство, идущая от периферии, на которой по определению возникает вещь или существо, и движение к центру, к вот этой тайной невидимой внутренней сущности. Можно сказать так, что человеческое, или даже не обязательно человеческое, просто, скажем, имманентное «я», вещи или идентичность вещи находится всегда на периферии, где бы она ни находилась, и, соответственно, всегда человек живет на своей собственной на периферии, то есть на эпидермическом плаще, в который он облечен, отсюда символизм кожи, например, снятие кожи, изготовление особых сакральных предметов из кожи человека. То есть человек живет, на самом деле, вот в рамках своей кожи. Мы знаем, что из последних таких современных исследований анатомии, что именно кожа является тем, что является сенсориумом человеческого существа, то есть его главным фундаментальным органом чувств. Так вот, вот эта идея того, что человек манифестируется, или существо манифестируется на своей же собственной периферии, и, соответственно, мир, физический мир, находится на своей собственной периферии, что то, что мы видим, никогда не является ни реальностью, ни пространством, ни миром, а всегда лишь приглашением совершить определенное действие, направленное внутрь этого мира, составляет основные характеристики, динамические характеристики сакрального пространства, или, что называется, пространство мифов. Соответственно, на самом деле, поскольку эти обе реальности на самом деле никогда не фиксируются, ни сакральный абсолютный центр, ни, скажем, абсолютная периферия никогда не фиксируются строго, то можно сказать, что вот этот отрезок, он всегда сам постулирует свои собственные пределы. Человек находится на периферии, но уже обращен к собственному центру, и центр от него всегда ускользает, но на самом деле всегда его к себе влечет. То есть это скорее напряжение, нежели конкретное пространство. Но поскольку это так, то само представление о фиксированности пространства, даже ощущение пространства в мифологическом контексте или в манифестационизме всегда существенно размыто. То есть то представление, когда мы говорим «внутрь», мы все-таки предлагаем уже, исходя из наших современных представлений, четкое разделение внешнее и внутреннее. Так вот, чтобы точно понять смысл пространства манифестационистского комплекса, надо понять, что на самом деле эта четкость отделения внутреннего и внешнего не существует. Человек живет на своей периферии, но это его периферия. И на самом деле он в принципе всегда соединен своим собственным центром. Соответственно, это пространство внешнее и внутреннее, это никогда не постулируемые четкие пределы. На самом деле, когда мы говорим «внешнее», мы имеем в виду более внешнее, чем нечто внутреннее. Когда мы говорим «внутреннее», мы имеем в виду нечто более внутреннее, чем внешнее. Никогда некие абсолютные величины. Соответственно, пространство в таком случае представляется размытым. И что это имеется в виду? На самом деле, сразу можно ввести такое определение, как «живое пространство манифестационизма». Это пространство в таком ключе становится живым. Оно является живым, потому что оно насыщено метафизическим смыслом. Что бы человек ни делал, какой бы предмет он в руках ни вертел, в каком бы направлении он ни двигался, на охоту или в поисках ягод, он обязательно осуществляет определенный сакральный ритуал, связанный с преодолением пространства. Куда бы он ни шел, что бы он ни осуществлял в телесном мире, все имеет характер живого ритуала. Для того, чтобы привлечь и зафиксировать, скажем, сознание вот такой вот структуры сакрального пространства, постоянно, всегда, в любой точке, в любом жесте, в любом сегменте, имеющее приглашение к внутреннему измерению, существует множество мифов, которые повествуют о, скажем, том, что условно называемый мир духов. Помимо вот этих вот глобальных, полноценных представлений о существах, населяющих аналогичные миры, но, скажем, связанные сетью мирового древа или вот этой недвижимого двигателя, на самом деле существует еще одно представление, которое связано с уже только этим срезом среднего мира. На самом деле и средний мир с точки зрения мифологического представления о пространстве населен плотно, тесно, практически без лакун и перерывов в этой ткани, населен существами, которые колеблют его структуру. Иными словами, это пространство земного мира никогда не представляет собой плоскость. Это всегда очень сложный рельеф, который на самом деле представляет собой некую волнистую поверхность и постоянное изменение этой волнистой поверхности означает населенность данного конкретного места или данного конкретного пространства различными духами, существами, в более таких развитых мифологиях. Это у каждой реки должна быть своя наяда, у каждого места нимфа, у каждого леса, а то и леска, и рощицы свой сатир. У каждого камня есть духи. И вот сейчас, если мы посмотрим, ну, там, такие традиционные буддийские, например, пространства, то каждый камень в Тибете или в Туве населен определенным дополнительным измерением. Это на самом деле каждое тело фактически шире, не просто каждое природное явление, каждое тело и искусственное, и естественное имеет это внутреннее измерение. Это внутреннее сакральное пространство, которое представляет собой некие колебания или вибрацию этого тела, составляющую его внутреннюю жизнь. Вот герметики, алхимики средневековые говорили о том, что металлы живут, что соответственно у металлов и у камней есть душа, и даже некоторые говорили, есть дух. Они, не говоря уже о деревьях и уж, естественно, о животных, которые в этом экологическом пространстве запросто общаются с людьми, говорят, летают, превращаются в людей и так далее. Соответственно, все границы между этими телесными проявлениями и этими точками пространства связаны между собой сложнейшими лабиринтами, подземными ходами, когда от одной вещи существует подземный невидимый ход к другой вещи. И вот эта система лабиринтов и тайных ходов от вещи к вещи составляет дрожание насыщенного, постоянно меняющегося, динамичного пространства. Вот человек пришел к реке древний грек налить кувши, например, воды. Он не просто там видит плещущуюся наяду. На самом деле, когда он идет к реке, он вступает в пространство наяд. Он обращает свое сознание к стихии воды, которая сама по себе является внутренним сакральным измерением мира, и, соответственно уже идя за выполнять самую простую вещь, там, набрать воду для бытовых целей, он в принципе вовлекается в это сакральное измерение. Надо будет подумать, для чего он набрал эту воду, что он с этой водой будет делать, потому что даже если он будет пить ее, просто утоляя жажду, он делает это во славу божеств. Если он взял ее для омовения, он взял ее для ритуала, наливает он ее в специальные сосуды, которые являются и освященные, и священные предметы его собственного обихода. Движение от его дома греческого до этой реки проходит по сакральным точкам. Обязательно где-то стоит герма, где-то в лесах на дереве подмигивает фавн. И пока он дошел до этой реки, собрал воду и пришел, на самом деле он побывал в множестве срезов, в бесконечном количестве срезов этого сакрального напряжения. Он осуществил квест, и жизнь его бесконечна. Вот пространственным смыслом движения от периферии к центру, потому что каждое движение в сакральном пространстве человека премодерна манифестационистского толка проходит в этом уникальном и удивительно насыщенном различными энергиями, различными ощущениями состоянии. Фактически там нет предметов. Каждый предмет является, если угодно, экстатическим предметом, который влечет человека к сути вещей, но при этом, конечно, поскольку помимо центростремительной тенденции периферии существуют еще и центробежные силы, которые отталкивают, в пространстве есть еще вот эта и демоническая инерция. Человек привлекает центр вещей, человека отталкивает центр вещей. Суть мира проглядывает сквозь пространственные оболочки, и суть мира прячется в этих пространственных оболочках, поскольку вот это, скажем, взаимоотношение с центром бытия представляет собой сложный динамический процесс, никогда не представляющий собой что-то единое, раз и навсегда данное. Вот такое... Да, вот здесь можно сказать еще о том, что... Можно назад еще? Да, просто лучше прогнать. Здесь тоже важно, значит, что на самом деле пространство, туда, где мы были, наверное, следующее. Вот здесь, да. Значит, здесь любопытно, что это свойство только вот этого среднего пространства. Но если мы добавим, что между уже и вертикальными плоскостями существуют определенные взаимодействия, определенные тенденции, которые проникают там, в этот средний мир из высших реальностей в виде божественных или ангелических влияний и из демонических реальностей мира, которые добавляют динамики уже такими вертикальными вторжениями различных колебаний, входящих в сложное взаимодействие с возмущениями самого сакрального пространства какого-то мира, картина получается еще более сложная и динамичная. Соответственно, каждая точка человеческого пространства становится неким полем сгущения, полем фиксации самых различных энергий, в которых движется этот человек. Человек может быть утягиваться инфернальными энергиями вниз, и тогда те же возмущения его собственного пространства привычного приобретают характер некого вызова или неприглашения, или наоборот соблазна. Человек может возвышаться и, дотрагиваясь до определенных предметов, вещей, совершая определенный путь, становиться одаренным судьбой, там, высшими дарами, нимфами, как повествует история о героях. То есть, на самом деле, это пространство открыто во всех отношениях. Оно открыто, самое главное, всегда и обязательно в движении, в направлении центра. Но оно также открыто, но здесь уже более эпизодически или случайно, игровым образом от энергий, красных условно на этой схеме, энергий, произвольных энергий верха и энергии других низших миров. Соответственно, такое пространство открыто во всех направлениях. И движение человеческого существа или предмета, или какой-то точки в рамках этого пространства на самом деле представляет собой совершенно сложнейший и наполненный смыслом элемент. У этого пространства есть задача, если угодно. Это телеологическое пространство. Мы знаем телеологическое время, но это пространство также и пространство является телеологическим. То есть у пространства есть цель. Аристотель называл этот характер телеологии пространства наличием естественных мест. Это очень важная концепция в аристотельском понимании пространства. Аристотель был представителем манифестационизма, очень рациональным, очень таким рассудочным. Я говорил о том, что Аристотель вслед за Платоном подверг пространству мифа фундаментальной рационализации, но в отношении к качеству пространства Аристотель остается в рамках манифестационизма. Это очень хорошо показывает Хайдеггер. И для него отсюда возникает концепция естественных мест у Аристотеля. Иными словами, каждая вещь занимает свое какое-то собственное место в этом ансамбле живого пространства. Или стремится к нему. Смысл движения по Аристотелю – это занятие вещи своего неестественного места, от неизвестного места, занятие естественного места. В этом есть некая метафизика движения. Грубо говоря, если обратить это такую вот в экзистенциальную метафизическую плоскость, цель каждой вещи – вернуться к собственному центру. Это и есть центр, абсолютный центр, центр притяжения. Это некое абсолютное естественное место всех вещей. И эта точка называлась Аристотелем недвижимым двигателем. Обратите внимание, действительно понятно, что эта ось не движется сама по себе, эта точка не меняет свое положение, но все вокруг меняет свое положение относительно ее. Вот эта диалектика центра и естественных мест предметов структурирует то пространство, в котором живет человек в мифе. Очень важно понять, что на самом деле пространство таким образом является не просто символичным, а магичным. Различные его ответвления представляют собой не обещание некого контакта с сутью бытия, а просто этот контакт. Не указание, а просто сам по себе. Отсюда, кстати, отсутствие символизма в наиболее архаических культурах, которые сохраняют такой вот в неприкосновенности подход, именно райский, полярно-райский, манифестационистский подход, который видит в кусочке кварца не знак на какое-то присутствие или духа, а просто сам кварц не отличают еще от аборигенов, например, Австралии, не отличают от самого сакральной энергии в чистом виде. Это очень странно для современного человека, потому что современный человек привык иметь дело с очень отчужденными моделями пространства и не может понять, что такое живое пространство. Мы уже давно с этим расстались. Для нас это сказки. Вот пространство сказки — это некий такой слепок, и туда достаточно поздний и условный, с того, скажем, сакральной, с той сакральной географии, с того магической географии, в котором живут, жили и живут люди традиционного общества, не креационистского, манифестационистского толка. Здесь можно еще сказать, что такое пространство фундаментально создается точкой. И вот эта метафизика точки является очень важной для представления о сакральном пространстве. Точка сама не пространственна, но она создает пространство. Это действительно понятно и в современной математике, потому что точка – это то пространство, которое не имеет никакого площади, которая равна нулю. Это пространство с нулевой площадью. Соответственно, собственно говоря, тем не менее, можно представить себе, что все пространство, которое является нам данным, является именно состоящим из этих точек. В этом такой классический парадокс, который осмыслялся Ньютоном, Лейбницем и система дифференциальных исчислений на этом построена. Так вот, в традиционном обществе этот парадокс излучается очень просто. Пространство создается не пространством, но и более того, состоя из точек, оно порождается не, скажем, не самим собой, а неким инобытием, некой монады или некой духовной инстанции, которая развертывает себя через пространство. Иными словами, точка, само представление о точке, является как раз тем метафизико-магическим элементом, с которым оперирует в большинстве своем сознание, мифоцентричное сознание традиционного человека. Можно сказать, что пространство через точку абсорбируется миром души напрямую, или можно сказать, что когда вещь доходит до своего собственного центра, этот центр не принадлежит миру вещей. Поэтому я говорил, что здесь эти пределы, пространственно, пределы пространства и даже экстенциальные дистанции от вещи к собственному смыслу в премодерне, в манифестационизме не имеют жесткой фиксации. Когда вещь достигает своего центра, она на самом деле выходит из классического понимания пространства и втягивается совершенно в другую форму существования, где, в принципе, пространство может или не быть, или оно оперирует с неким аналогом пространства. Вот эта ось недвижимого двигателя, или непространственная ось, она на самом деле вертикальная ось, она не принадлежит пространству вообще, а если только существо, например, на другом, на высшем или на нижнем уровне, не начинает опять расширяться в сторону собственной периферии и не замирает на этом каком-то уровне, втягиваясь опять в диалектику внешнее-внутреннее. Так вот, с точки зрения такой глобальной метафизической телеологии, у вещей и тел есть одна задача. Это в пространстве премодерна. Это отыскать свой собственный центр, перейти от периферии к центру, а дальше отождествиться с этой великой осью, то есть выскользнуть из вечного ритма отчуждения и возвращения, или, скажем, удаления от своей собственной сути на любом уровне и приближения. Здесь в буддийском, например, традиции, да и в индуизме, да и в других религиях, которые очень фундаментально, до креационистских религий фундаментально осмысляли структуру бытия, как правило, подчеркивалось, что задача, скажем, существа или даже вещи не просто интегрироваться, первая задача интегрироваться в центр, а дальше не просто повысить, например, свое качество и проявиться на другом уровне, даже будь он райский, ну, я уж не говорю об адском, но, в принципе, выскользнут из вот этой системы ритмических вздохов и вращения этих мировых колес, которые буддизм называет колесом сансары. И вот выскальзывание из этой сансары через некое, скажем, погашение вот этого ритма является главной задачей буддийской традиции. В индуизм говорит о идеале мокша, освобождении, не просто о становлении человека богом, что в данной картине открытого представления о пространстве во всех отношениях является естественной вещью, довольно естественной открытой перспективой для любого существа, ну или для которой предпринят это направление определенные усилия, но на самом деле выскальзывание за пределы, в этом есть идеал такого традиционного общества, наиболее развитого, воплощенный в великое освобождение, великое Значит, теперь можно сказать следующее, любезный. Ну, это здесь вот картина великого геометра Вселенной Уильяма Блейка, который создает реальность через измерение пространства. Собственно говоря, такая манифестанистка. Блейк был стихийным революционным манифестанистом. И, собственно говоря, вот многие мифологические модели, мифогерметические в своем творчестве описывал. То есть, создавая реальность, создается вот этот как раз круг, о котором мы говорили, существует центр, существует абсолютная точка, дочка как высшее божество, открывающее себя через установление дистанции между вещами и их собственными сущностями, за счет которых и существует мир. Дальше, пожалуйста. Вот, собственно говоря, представление о том, где находится классическая структура пространства в полноценной иерархии уровней бытия, в индуизме можно сказать так, что пространство соответствует миру тел. Вот эта связь тела и пространства, она характерна не только для современной философии, но и для, в общем-то, традиционных представлений, поскольку телесность и пространственность – это качества, которые являются синонимическими, поскольку тело, функция существует, воспринимается исключительно в рамках пространства, и более того, пространственность является главной характеристикой тела. Это характерно не только для Декарта, который на этом выстраивает свою модель, но и для более таких архаичных систем. Вот с точки зрения индуизма, собственно, миром пространства или телесным миром является мир Бхур, который, собственно говоря, ограничивается изучением сферы физики, причем сакральной физики. Можно сказать, потому что например, физика Аристотеля была сакральной физикой, где существовали и телеология пространства, и концепция естественных мест. Дальше, следующий уровень. Это мир Пхувас или мир атмосферы, называемый миром души или эфирным пространством. Там не существует аналоги той телесности, с которой предполагается, что мы имеем дело. Я имею в виду ту магическую телесность, с которой мы разбирали на прошлой картинке. Это более тонкий уровень существования, принадлежащий к сфере центральных состояний. И дальше здесь существует такое совпадение эона или временного пространственного цикла определенного, очень сложно себе представить. Душа сама представляет собой вот такой эон-топос в традиционном представлении. То есть некий аналог тела, но не тело. И можно сказать, что духовный, уже сверхличный, сверхиндивидуальный уровень, проявленный в трех мирах индуизма, он характеризуется вездесущностью. Дух в данном случае не сопряжен ни с индивидуальными моделями, ни с даже с ионными топосами, естественно, ни с телесностью. Поэтому дух находится в равном расстоянии и в равном отношении к любой точке проявленного и даже и не проявленного в тонком смысле мира. Ну и дальше идут высшие принципы натура натуранс, натура натурата, чистое бытие и небытие, которое все, естественно, уже настолько далеко выходят за сферу пространства, и нас, что не подлежат. Таким образом, не подлежат рассмотрению, даже аналогу пространства. Ну, здесь для них существует, начиная уже где-то, наверное, с третьего уровня, с понятия духа вот этих трех правильных миров, начинает четко действовать принцип утопии. То есть они утопичны в том смысле, что у них или атопон по-гречески, у них нету места, они не имеют вообще никакого топоса по-гречески места, никакой телесности, соответственно, как бы даже по аналогии рассуждая об их структуре, все пространственные аналогии как бы всегда сопровождаются, скажем, утверждением того, что речь идет либо о символах, применяемых к иной реальности, совершенно неуставимой с нашей, либо апофатически утверждается, что они вне телесны. Итак, теперь перейдем к понятию времени в парадигме премодерна. Можно дальше. Соответственно, можно еще добавить сейчас еще по поводу стихий, что пространство состоит, вот это сакральное пространство состоит из стихий, их в разных традициях. Разные, вот, например, греческая традиция или элементы, они, это земля, вода, воздух и огонь, считается, что эти элементы, собственно говоря, пространство создано из различных, различных, вот эти три, четыре элемента, они представляют собой нечто единое, только в четырех степенях уровнях плотности, от самого такого незахватываемого огня до самой плотной земли. И помимо того, что таким состоящим из элементов видится весь мир, таким видится на самом деле устройство вещества, с которым мы имеем дело для представителей традиционного мира, то есть тело обязательно имеет в себе земную, водную, воздушную и огненную ипостась. То есть на самом деле это утончение, утончение элементов и переход, или конверсия элементов, переход от более плотных элементов к более тонким, это одновременно структура устройства самой телесности. Не просто мы имеем дело там с огнем отдельно, а с землей отдельно. В каждом теле присутствуют элементы всех четырех стихий. Вот это архаическое сакральное представление о структуре вещества имеет свое значение именно тем, что прикладывается и к нашему миру. Небо для человека традиции должно состоять именно из огня, оно должно быть, или из эфира, оно должно быть разряженной субстанцией. Не потому, что оно, собственно говоря, скажем, таким нам видится, а потому что оно должно быть таким, должно быть более, более разряженным. Соответственно, у каждой вещи есть свое внутреннее небо, то есть тот внутренний экзистенциальный метафизический горизонт, который представляет, скажем, огненное измерение этой вещи или этой точки пространства, или это данного какого-то телесного предмета. Теперь перейдем к концепции времени. В концепции времени понятно, что, собственно, в манифестанистской картине для разных уровней бытия время относится в строгом понимании только, опять же, к телесному миру, к пространству физики. Это вот известное, более-менее известное нам циклическое время, вернее, нам неизвестно, это известное время вообще, но циклом, да, время в традиционном обществе течет циклически. Это очень принципиально, но на самом деле, прежде чем подойти к циклическому времени, необходимо сказать, что основной онтологической категорией для манифестационистского подхода является вечность. Представление о вечности лежит в центре всей антологии манифестационизма. Вечность обладает актуальным характером, то есть вечность это есть, это то, что есть, а не только то, что может быть, и это то, что есть здесь и сейчас, то есть есть всегда. И в равной степени эта вечность может быть открыта и явлена любому существу и любой точке мира. Вот это актуальное наличие вечного начала во всем, сквозь все, не когда-то после, не когда-то до, не где-то по ту сторону, а здесь и сейчас, это измерение вечности, это то же самое, что наличие у вещей внутреннего измерения, о котором я говорил. Поскольку когда вещь приближается к своему внутреннему измерению, она приближается, это категория пространственная, внутренняя, внешняя, вещь приближается к своему вечному измерению, перестает быть вещью переменной или существом и конечной, и становится нечто постоянным и бесконечным. Соответственно, вечность – это не просто некое дополнительное измерение мира, это его внутреннее измерение, которое живет как внутренняя ось в том внутреннем состоянии, о котором мы говорили в пространстве. Таким образом, в вечности пересекается пространство и время, на самом деле, в неком таком едином духовном комплексе. И еще, что любопытно, что эта вечность не рассматривается как нечто однородное, единое, а вполне поддается метафизическому осмыслению. И в рамках вечности можно выделить уровень небытия, о чем мы говорили об онтологии Меон, уровень бытия, уровень бытия раздвоенного на первоэссенцию и первосубстанцию и развернутые между эссенцией и первосубстанцией три мира. От наиболее эссенциальный уровень, скажем, небесный, наиболее субстанциальный уровень ближе к первой субстанции уровень телесный, и между ними уровень атмосферы души. Иными словами, вечность пронизывает все эти аспекты, которые, опять же, это пространство вечности, оно на самом деле скрыто внутри каждого явления. И мы, оказываясь, обнаружив себя в телесном пространстве, задача метафизическая человека и существа в традиционном мире двигаться через миры. Вот это осуществление описано во многих мифах и в духовных практиках, двигаться через миры и через небеса к центру вещей, к пространству или к точке вечности. Все. И внутри этой вечности, это, конечно, очень сложно представить. Так вот, идея вечности порождает идею времени, но только циклическое. Циклическое время течет по кругу. Циклическое время не является поступательным. Циклическое время, по сути своей, представляет воплощение во времени того цикла, который мы описали, говоря о пространстве. Это отделение от центра и движение к периферии. И движение от периферии опять к центру. Вот эта ритмическая пульсация от центра к периферии и составляет сущность цикла. То есть никакого другого направления, ничего нового никуда в сторону человеческое существо или предмет не может уйти. Отсюда берется в качестве главной меры времени это год. Это тот годовой цикл, в рамках которого все события сущностно повторяются. Различия есть, но есть нечто фундаментальное, то есть сезоны. Эти сезоны осмысляются символическим образом. И поэтому, собственно говоря, в традиционном мире нет истории. Там нет накопления знаний, нет создания нового. Потому что все новое, это тоже так же новое, как новое 1 января каждый год. Но оно, конечно, новое, но оно уже было 1 января. Как новое, как выпадение снега или прилет перелетных птиц весной. На самом деле, это представление о цикле земного времени определяется задачей, метафизической задачей существа, которое... цель которого реинтеграция и возврат к вечным корням. Дело в том, что понятие возврата в традиционном обществе, это не означает, ну, собственно говоря, вот для нас уже возврат, для модернистов, для нас это означает нечто негативное. То есть то мы уже были, а мы опять возвращаемся. Но на самом деле идея возврата в сакральной традиции, наоборот, является... обращение, это высшая задача, это некая реализация, движение к естественному месту, это исполнение предназначения, поскольку каждой вещи дано одно задание, вернуться к истоку. Возвращение к истоку это не просто некая блажь вещи, или вот вещь не смогла оторваться, истока и туда как бы вяло падает, камень подбросили, он упал вниз. Это не движение инерции, а наоборот, для того, чтобы вернуться к истоку, необходимо осуществить усилие. Это движение от истока происходит само собой, а движение к истоку происходит с помощью фундаментального усилия. Это усилие и есть на самом деле некая метафизическая задача реальности. Поэтому, на самом деле, движение по циклу, по кругу и есть общий баланс постоянных напряжений от центра и к центру. И вот отсюда, поскольку этот цикл определенным образом замкнут, соответственно, никакого накопления, никакого развития, ничего нового в традиционном мире не происходит. Просто вещи движутся к своему истоку, к своему возврату, и определенные силы отбрасывают от этого истока. Вещи движутся опять, их опять отбрасывают. Всякий раз на каждое все начинается заново, и какие-то ничего не накапливается. Система действует на самом деле в неком свободном состоянии, поэтому в традиционном мире нет хронологии. Хронология возникает там, где возникает совершенно, где размыкаются циклы. На самом деле в полноценной концепции традиционного манифестационистского общества в этом пространстве тела никакого времени, никакой истории, никакого развития, никакого накопления не существует по определению. Здесь очень важно заметить, что существует другое представление о длительности, которое отвлечено от циклического времени. На самом деле это уже не циклы физических тел, которые возникают, рождаются и умирают. Обратите внимание, что во многих могилах традиционных обществ людей хоронили в позе зародыша. И сейчас вот чем архаичнее захоронение, тем больше мы видим, что мертвый человек, его хоронили так же, как, каким рождается зародыш. На самом деле, это идея того, что он возвращается в мать, в лоно матери земли, откуда он опять восстает, он опять манифестируется. Он же, не он же, здесь не так принципиально, потому что вся эта, вся представление о субъекте гораздо более поздним. Существо, как таковое, проходит цикл, так же, как осенний лист, он рождается, вернее, вначале он является почкой, потом он распускается, он год живет сезон, потом отпадает и где-то тлеет. На самом деле, и это не мешает новым листьям распускаться. Соответственно, кроме такого чисто циклического времени, существует еще представление об ионической длительности, о длительности, которая может существовать в нетелесном пространстве, по аналогии с нашим временем. Говорить о такой длительности очень сложно, но в принципе она описывается, когда говорят о существовании души или о существовании там, посмертного существования. Там в этом посмертном существовании нет, строго говоря, тех корпоральных телесных модели, с которой мы имеем дело до смерти, но нечто аналогичное длительности того времени, которое мы чувствуем, ощущаем, воспринимаем, есть. Ну и, соответственно, существует идея постоянства духовного, в чем наиболее, скажем, конкретно проявляется вечность всех принципов, как бы как в шкатулке в мире логоса или в мире духа пребывают все остальные метафизические измерения, но это уже различие в рамках вечности. Вечность неоднородна, если угодно, это более сложный отдельный разговор, именно неоднородность вечности и порождает проявление вплоть до циклов, но тем не менее, начиная с вот этого мира небесного логоса или мира идей у Платона, вот в этом как раз сфере, в этой сфере верхнего измерения, вертикального измерения бытия пребывают идеи. То есть прекрасно Платон сказал, что идеи либо парят, либо гибнут на самом-то деле. Потому что если идея не находится в этом в небесном измерении, то на самом деле она просто исчезает. Это уже не идея. А вот идея либо парят, либо гибнут, соответственно, в рамках, внутри этих идей, как в шкатулке, в этом небе, заложены другие аспекты вечности, более тайные, более темные, это тоже не такая простая вещь. Но для нас, для всех, даже жизнь души представляется какой-то трансцендентностью, ну уж естественно, там, уж говорить о этих этажах вечности, ее внутренних подвалах, зинданах, это совсем было бы дерзко. Давайте дальше посмотрим. Вот структура цикла приблизительно всегда одинакова. То есть начинается цикл от альфы, заканчивается цикл омегой, начинается прощанием с истоком, но вначале это, скажем, подъем несет память о начале и возврату к истокам. Это точка Нового года или зимнего солнцестояния в обычных древних циклических календарях является самым священным местом, потому что если этот процесс происходит, скажем, по естественной инерции, инерции создания, а потом возвращения, то вот что происходит в этом разомкнутом цикле, традиционно называлось высшей мистерией, и вот переход от омеги опять к альфе, это вещь не сама собой разумеющаяся. Вот в таком пульсе этот ритмический цикл, он используется для объяснения всех реальностей. Человеческая жизнь начинается с альфы, заканчивается омегой. Собственно говоря, начинается сейчас другая жизнь. А поскольку между я и не я в мире традиции существует совсем другая система отношений, то можно и такой уж ценности в индивидууме никто не вкладывает. Соответственно, если кто-то другой рождается, а кто-то умирает, общий баланс приблизительно один и тот же, это ничего строго не меняет в представлении традиции. Ну, следующий, пожалуйста. Следующее. Да, можно дальше. Да, это представление вот структуры индуистских циклов в Манвантаре, которые соответствуют различным уровням, различным элементам. Дальше, пожалуйста. Цикл, логика цикла может быть рассмотрена еще и таким образом. Это движение, скажем, в рамках представления о деградации, поскольку если нечто удаляется от своего истока, оно приближается к своему, к периферии. Вот это верхний треугольник, это называемая фигура, называемая парадигма у Николая Кузанского. Верхний треугольник представляет качественные измерения, нижний – количественное. Это начало цикла, это конец цикла, а потом клипсидра переворачивается, все начинается заново. Но никогда в этих пространствах не может быть достигнуто полностью такой вот этой черной тьмы, то есть линии, состоящие из одних только черных точек, поскольку обязательно среди них есть одна белая точка, что видно на символе инь-янь. А на самом деле, вот и в этом символе еще видно, как две рыбки легко кувыркаются, собственно говоря. Это динамическое изображение парадигмы Николая Кузанского. И вот эта трагическая идея деградации мира, то есть удаления мира от собственных истоков, постоянно в полноценной традиции, мы говорили о том, что такое игра, и о функции игры в индуизме, постоянно меняется. И довольно бесконфликтно, даже самую страшную грязь представители такого манифестационизма рассматривают как временное явление. Ну да, это необходимо для того, чтобы то, что удалялось, потом возвращалось назад. Дальше, пожалуйста. Можно сказать, что календарь в мире манифестационизма и есть карта. Вот это очень важно. Совпадение карты и календаря в структуре представления времени и пространства в традиции. На самом деле время и пространство в традиции вообще, строго говоря, не разделены. И то имеет свою символическую структуру, единую структуру. Поэтому когда мы встречаемся с древними, наиболее универсальными знаками и символами, мы встречаемся одновременно и с тем, что изображает цикл, то есть временные определенные аспекты, и то, что обозначает географическую карту. Весне соответствует восток, лету север, осени запад и зиме юг, соответственно, с определенными символическими цветами. Это картина из немецкого ученого-рунолога Германа Вирта, который как раз изучал палеографические древнейшие надписи, собрал огромную коллекцию различных значков, рунических и проторунических, причем все эти значки это не вот это, конечно, футхарк, то есть исландские руны, но эти значки, аналоги Герман Верт нашел в самых древних культурах, там, которым и в Махенджо-Даро, и в додинастическом египетском письме, которым по 4, по 5 тысяч лет, и вплоть до изображений на наскальных рисунках, он восстановил такой изначальный парадигмальный смысл. И вот чем дальше вглубь к этим знакам и к этим символам, тем больше отождествляется между собой карта и календарь. В конечном итоге карта, календарь, мир, человек, животное, дух, мысль, Вселенная, Солнце, все спрессовывается в один приблизительный символ, и этот символ есть не что иное, как некая структура вот этого священного пространства или священного цикла, динамика внутреннего и внешнего, динамика отступления от своего центра и возврата в свой собственный центр. В конечном итоге все символы в этой перспективе сливаются вот в эту карту-календарь. И кроме него, в общем, ничего нет. Здесь крест, здесь круг, здесь солнце, здесь лучи, здесь прямая, здесь непрямая, здесь открытая, закрытая. Здесь вся полнота, собственно говоря, возможных интерпретаций в карте-календаре, по большому счету, дана сразу и навсегда, раз и навсегда. Следующий, пожалуйста. Вот дальше мы переходим к креационизму. Вот тут начинается все уже не так. Вместе с авраамической традицией, с иудаизмом и с идеей, с возникновением религии откровения, которая сменяет собой так называемое, то, что Гегель называл естественные религии, начинается фундаментальная фундаментальные новшества. Мир, как мы говорили, отныне не проявлен. Это не проявление божества, он создан не экс део, он создан экс нихило. Этот мир создан из ничто, он создан трансцендентным творцом, который не присутствует в мире, а который вне этого мира пребывает, что и порождает совершенно новое представление о времени и пространстве. Здесь, естественно, происходит, ну, уже фундаментальное, поскольку мы имеем дело с неким оформленным ничто в форме творения, в лице творения, возникает существенное изменение качества этого пространства. Это пространство более неживое, как горшок не является животным. На самом деле, если древний грек рассматривал горшок в принципе как живое существо, то в креационистской вселенной живое существо рассматривается как ходячий горшок. Это очень тонкое изменение представлений о том, что первично – жизнь и, скажем, ее застывание, либо, наоборот, некая игрушка и ее оживление. Здесь пространство само по себе не сакрально, но сказав это, мы на самом деле попадаем в стихию, в рамках креационизма, стихию чистого нигилизма. В этом нигилизме находиться невозможно, и, соответственно, как только мы утверждаем, что оно не сакрально, это невыносимо для религиозного сознания, оно начинает сакрализироваться. Итак, это очень тонкий момент. Пространство и время не сакральны по своей природе, но они сакрализируются внешним принципом. Таким образом, здесь возникает некая извне данная, дополнительная символическая нагрузка, которая приписывается каждой точке пространства и каждому моменту истории или времени. На самом деле возникает совершенно новое представление, связанное с представлением о чуде. Потому что на самом деле в манифестационизме нет пространства для чуда, потому что все, что происходит в пространстве, это единое чудо. И, соответственно, раз там оно единое чудо, соответственно, оно как и чистая ткань волшебства, и время, и пространство есть ткань волшебства единого. Соответственно, места для чуда просто не остается. Вот здесь в рамках креационизма появляется некое вместилище, некие предпосылки для наличия чудесного. Чудесного как нарушение некой имманентной, присущей, ничтожной структуре ничтожного пространства и ничтожного времени, некое дополнительное измерение, внесенное Богом. И вот этот субъективный, личный, вернее, не субъективный, а личный, субъектный Бог, находящийся вне творения, он фактом своего творения, с одной стороны, вызывает к бытию из небытия вот этот ничтожный сам по себе мир, но поскольку вызывает он, то, соответственно, он его этим вызыванием одновременно и сакрализует, придавая некий флёр священности, некое одухотворение вот, это, вот этим символом из праха. И отныне мы приходим к символической вселенной. Символическая вселенная – это вселенная, которая отражает и указывает катафатически на своего создателя, но сама этим создателем не является. Вот здесь принципиальное различие, которое изменяет главные парадигмы мировосприятия в рамках монотеистических религий, то есть в иудаизме, в исламе и в христианстве, по крайней мере, в классическом. Возникает сакрализированный мир, и в этом сакрализированном мире существует сакральное пространство и сакральное время. На самом деле, чем является... Да, вечность здесь есть в креационизме, но эта вечность принадлежит Богу. В строгом смысле, поэтому в русском языке, например, возникает в церковно-славянском два термина для обозначения вечности. Вечность и предвечность. И само представление о веке, то есть это калька с греческого иона, век это ион, тоже имеет представление о неком такой долгой длительности. Веки веком, как говорят в известной формуле. Это перевод Леолам Хаалам, еврейской формуле «Миры миров». Веки веков. В принципе, здесь еще мы тоже видим вот эту связь между пространством и временем, миром и временем этого мира. Но на самом деле предвечность Это определение того состояния, в котором пребывает Бог. Иногда, кстати, предвечность называется вечностью. Строгая терминология здесь не выдержана в священных текстах, но смысл использования термина «предвечный», «преэтернель» по-французски, указывает, что по-настоящему вечность принадлежит только Богу, качественно. То есть Бог вечен, а творение не вечно. То есть творение, мир, который сотворил Бог, имеет начало и имеет конец. Имеет акт творения и имеет акт исчезновения или конца времен, страшного суда и так далее. Это очень принципиальный вопрос. Но тем не менее, по сравнению с жизнью отдельного человека и даже какого-то общества, тот мир, который сотворен, выступает как вечный, поскольку он гораздо дольше длится, чем жизнь одного человека, одного рода или даже какой-то цивилизации. Поэтому, собственно говоря, и возникает потребность в каком-то описании вот этой особой длительности, которая дольше, чем конкретный человек и конкретная цивилизация, но принципиально конечным. Отсюда такая путаница категорий. Давайте посмотрим самую как бы суть определения понятия вечности. Вечным в концепции креационизма является только Бог. Трансцендентный, абсолютно трансцендентный творец и трансцендентный субъект, трансцендентная личность. Это вечность. Все остальное не вечность, а значит, все остальное появляется, акт творения, и исчезает, акт исчезновения. Соответственно, если вечность находилась в центре вещей, внутри вещей, и была соприсущна миру в манифестации, в парадигме манифестационизма, то в парадигме креационизма вечность находится вне этого мира, и этим постулируется другое понимание пространства. То есть возникает некое, опять же, метафизическое пространство, которое постулируется или вводится в бытие через акт творения. Вот этот акт творения, осмысленный в этой креационистской парадигме, и создает новое пространство. То пространство, где внешнее уже точно не внутреннее. И где вечное уже точно не временное. Для манифестационизма, на самом деле циклическое время – это и есть обратная сторона вечности. Прикасаясь к циклу, мы прикасаемся к вечности. То же самое, прикасаясь к внешней стороне пространства, мы уже двигаемся вовнутрь пространства, мы уже куда-то идем. Такова модель манифестационизма. В креационизме внешнее и внутреннее отделены, по сути дела, непроходимой стеной, поскольку самым по-настоящему внутренним является Бог. Но он не просто внутри, он еще фундаментально трансцендентен и никакой общей меры с творением не имеет. Но, тем не менее, эти выводы, вот такие радикальные теологические выводы о качестве пространства и времени, никогда не были до конца проведены в традиционных авраамических религиях и теологиях и лишь аффектировали общий настрой мышления православных и иудейских и исламских богословов. В чем здесь еще один очень важный момент? Дело в том, что я рассказывал на предыдущих лекциях о том, что на самом деле манифестационистское, докреационистское понимание мира и Бога, и реальности не ушло окончательно даже в эпоху принятия религии откровения и их торжества. Религии откровения вытеснили естественные религии, но естественные религии очень как бы хватко держались за свое, они согласились формально с этой новой ортодоксией, а на самом деле проникли туда и изнутри спокойно там существовали. Осмысленные манифестационистские модели существовали в рамках мистического направления традиционных конфессий, авраамических конфессий. Такое как бы неосмысленное, рудиментарное манифестационизм существовал в виде, ну как бы сказать, или двоеверия народного, то, что называется предрассудками, или в форме глупости. Я уже говорил, что на самом деле глупость это структурированная вещь, это не просто некий убыток и недостаток. Глупость это некий континент, затопленный континент вот этой священной, сакральной райской парадигмы манифестационистской. И вот через глупость, двоеверие и эзотериков, на самом деле, в креационистскую цивилизацию были введены вот те докреационистские элементы теологические, с которыми, собственно говоря, против которых была направлена острота единобожия. Есть современный мыслитель, очень интересный, Гидар Жахидр Джемаль, который блестяще показывает именно эту идею. На самом деле он представитель креационизма, выхолощенного, рафинированного, очищенного. И вот его, собственно говоря, огромный труд по, скажем, борьбе против того, что он называет язычеством в самом исламе, это, кстати, ваххабитская линия в исламской теологии, она очень показательна с точки зрения того, какие теологические цели преследует доведенная до абсолютных своих логических пределов концепция креационистского подхода. И в пространстве возникает неснимаемая дистанция и новое понимание телесности, телесности, внутри которой не существует этой освобождающей внутренней жизни. Возникает на самом деле впервые представление о существах как о машинах. Не уламетрии, с которым мы вот сейчас вот-вот столкнемся в его концепции человека-машины, а уже в идее креации, в идее творения возникает представление о существах как о механизмах, созданных некой высшей трансцендентной силой и оживленных внешней душой. Отсюда даже в описании творения Адама в Библии говорится, что Бог вдохнул душу в Адама. Вначале он его создал, потом вдохнул душу. Это как в Буратино. Вначале сделали, слепили, потом дали понос, и он стал двигаться. И с точки зрения манифестационизма душа наличествует внутри существа. Она на самом деле соприсущна, и без души существа просто оно невозможно. То есть нельзя представить себе душу без существа, существа без души. Потому что существо или телесное присутствие – это обратная сторона того же самого существа. А вот в креационизме, благодаря этому фундаментальному дуализму, впервые возникает тело и впервые возникает пространство. Пространство как таковое. И тело как таковое. Тело, которое только тело. Которое никогда не является вот той, не несет в себе той священной точки, которая превращает его в нечто большее, чем тело. И самое фундаментальное уже, что осуществляет креационизм, это размыкает цикл. Следующий, пожалуйста. И здесь возникает новое представление о времени, которое течет совершенно по-другому. Это время называется священной историей. Оно само по себе не сакрально, оно сакрализировано. Сакрализировано извне. Сакрализировано заветом, поскольку изначально это время растянуто между одноразовым и единовременным актом творения, с которого все начинается, между этим и направлено к акту, скажем, конечной реинтеграции, это уже в разных эскатологиях по-разному, по крайней мере, то, что можно назвать «Endzeit», конечное время по-немецки или время конца. Это особый совершенно ион или страшный суд или конец времен. То есть, когда мы говорим «конце времен», мы говорим о том, что у времени есть начало вместе совпадающее с временем, и у времени есть конец. Между ними натянута ткань священной истории, представляющих собой процесс договора или завета между трансцендентным Богом и имманентным человечеством, а через имманентное человечество со всеми остальными реальностями. Еще можно следующее. Да, можно дальше. Еще. Вот здесь видно на этой картинке, как происходит размыкание цикла, на самом деле. Вот представление о карте, календаре циклическом в манифестационизме. Потом акцент вот на этой точке прерывности, на точке мистерии ставится все больше и больше. И постепенно трансцендентализируется. Вот то, что было вот здесь как некий имманентное тайное, как откровение вот этого центра этого времени или центра этого сакрального топоса, здесь приобретает характер трансцендентности. Размыкание цикла осуществляется и, собственно говоря, прямое столкновение твари с Творцом возникает только в двух главных инстанциях. это инстанция альфа-творения и в момент страшного суда, когда тварь сталкивается лицом к лицу с Творцом. Между ними от альфа к омеге течет человеческая земная история. Итак, это история сакральна, поэтому на самом деле не сакральна сама по себе, она сакрализована, она называется священной историей, потому что, собственно говоря, она вся испещрена и нанизана на осмысление в каждый конкретный момент отношений твари с Творцом. Вот Адам поклоняется Творцу, выполняет его предписание, и, соответственно, это отношение идет по одной модели. Вот он согрешает, вкушает яблоки с древа познания добра и зла и отправляется в изгнание. Собственно говоря, вот, помедлив на этой точке альфы, Адама в конечном итоге, благодаря Еве, выпихивают из рая, и уже назад его никто не пускает. А время течет теперь только в одну сторону. Это в этом пространстве сакральном, по сути дела, время не могло течь в одну сторону, оно все время пульсировало, оно было замкнуто, это была некая совершенно такая амбивалентная вещь. Но здесь время течет безвозвратно, от начала к концу, и, собственно говоря, никто не может вернуть Адама назад. А вот как только возникает фигура Сифа, третьего сына Адама, который вернулся в рай и обманул архангела пылающего, сказав, что его дед Адам забыл там тапочки свои, вот тогда возникает эзотеризм. Эзотеризм или та параллельное внедрение в концепцию креационизма вот этой манифестационистской модели. Как только мы сталкиваемся с обращением времени, значит, креационистская модель, собственно говоря, либо разъедается какой-то внутренней волей, хитростью, либо опрокидывается сознательно, либо как бы контаминируется манифестационизмом. Итак, на самом деле здесь самое главное, это, да, как заканчивается мир и как заканчивается время. В разных традициях по-разному. На самом деле я не хотел бы вдаваться в эти парадигмы, я думаю, что это вопрос... Вы можете сами исследовать, исходя из истории религии. Конечно, эндоцайт, вот это время омеги, в каждой из религий и в разных направлениях одной и той же религии, креационистской религии, мыслится по-разному. Где-то так, где-то иначе. Одним можно сказать, что, конечно, этот эон эндоцайт, по большому счету, чаще всего в классических даже эсхатологиях, каким-то странным образом напоминает историю с манифестационизмом. Это не просто полное окончание и исчезновение в бездне ничто, так нет ни в одной из традиций, но идея некого разделения, ничто идет к ничто, а божество, а то, что было, собственно говоря, создано Богом, определенным образом изымается из этого, из этой ткани имманентности, и дальше происходит нечто специфическое. По сути дела, выдержать строгие модели вот этой, по сути дела, богоставленного представления о времени и пространстве, или вот с чисто трансцендентным субъектом, не может ни одна классическая теология религии откровения, кроме протестантизма, современного протестантизма, или ваххабизма, в частности, в изложении Джемаля, который утверждает, вот, в классическом случае, в крайнем случае ханбалитского мазхаба в исламе, что в конечном итоге Аллах – это абсолютная смерть, и столкновение с Аллахом – это прекращение всего и как бы утверждение трансцендентности, единственности Творца, и все. И, в общем, те шахиды, которые говорят о Гурии, там, что вот настоящие ханбалитские, ваххабитские наставники, какие Гурии говорят, все. Вы можете совершить одну акцию, можете взорвать себя и еще, скажем, там, евреев или там, русских, геюров, на самом деле, и не то, что предстать субъекта перед лицом Аллаха, и все. И Аллах блеснет своим трансцендентным взглядом, там, не пожалев и не поблагодарив вас. То есть это очень серьезное проникновение, на самом деле, в суть полноценного монотеизма, но такого монотеизма, ваххабитско-протестантского, реальная история не знала. Все-таки все формы монотеизма, включая иудаистические концепции, имели свои эсхатологии, то есть учение о конце, учение об этой точке. И так или иначе, в этих эсхатологических моделях происходила абсорбция вот этого ничтожного мира высшим принципом, то есть некий элемент такого, некий элемент, связанный с манифестационизмом и с циклом. Тот же Коран в обычной классической трактовке, а не ваххабитской, утверждает, что там достижение омегой будет опять новый мир, человечество разрушится, будет конец времен, а потом опять возникнет маленький Мухаммед на листике, будет крошечный, а потом опять разобьется, но это уже знакомые для нас мифы манифестационистского толка. Христианская эсхатология, это вообще христианство есть само по себе эсхатология, связанная со смыслением вот этого парадокса трансцендентности, и решается этот парадокс трансцендентности за счет факта прихода Спасителя в мир, воплощения Господа нашего Иисуса Христа, который, вбирая в себя человеческую природу, на самом деле спасает ее от этой участи, обреченности на тотальный нигилизм. Отсюда возникает христианское представление о конце истории, которое, по сути дела, предполагает такое добровольное и окончательное необратимое обожение этой богооставленной реальности. Отсюда возникает принцип Феликс Кульпа. То есть, если бы Феликс Кульпа благословенна вина, что если бы, эта логика такая, что если бы предки, первопредки Адама и Евы не согрешили, то Бог бы не сжалился над ними, Бог Троица, и не послал бы своего сына, а в результате не просто было восстановлено это изначальное состояние, оторванное, но изначальное, а было милостивым образом, через дар, но через природу, взят в себя вот этот имманентный тварный элемент. Ну и в иудаизме о конце времен говорится крайне неохотно, чтобы не нарушать вот этого чистоты трансцендентного единобожия. Значит, мы переходим к более понятным и привычным для нас моделям. Это время в научной картине мира, время и пространство в научной картине мира. Соответственно, где-то как мы можем фиксировать приход религии откровения, которые принесли с собой историю и, соответственно, однонаправленное время текущее от Альфа к Омеге, время поступательное. Так мы можем, собственно говоря, это значит, какие-то предшествия, это были хронологии, древние хронологии. Но на самом деле ту историю, которая течет от начала к концу в одном направлении и необратимо, мы узнали вместе с религиями откровения. Это понятно. Теперь к картине мира. Да, но, тем не менее, например, католическая схоластика, то есть западное христианство, вобрало в себя модель Аристотеля и, сделав эту тонкую грань между сакрализацией и сакральностью, довольно прозрачной и тонкой, на самом деле, и исходя из наличия тех мистических элементов, которые проникли незамедлительно в традиции креационизма в христианстве, и идя навстречу простым людям, которым так было, безусловно, проще и привычнее жить в своем магическом волшебном мире, ткар волшебной ткани, и, собственно говоря, в общем-то, понимая, очень точно еще понимая ощущение божественного присутствия в рамках христианства, короче говоря, в классическом периоде развития традиционных конфессий авраамического толка креационистских, вкус и чувство сакрализации пространства и времени было довольно сильным. Реальное богословие, такое исторически фиксированное богословие, и христианское, и исламское в большинстве своем, и иудаистическое, тяготеет практически к неразречению той грани между сакральным и сакрализованным, которая имеет такое важное парадигмальное для нас значение. И поэтому можно вполне отнести обе эти модели к одной парадигме премодерна или традиционного общества. Но тем не менее, не поняв, какой фундаментальный вклад креационистская идеология внесла в понимание пространства и времени по отношению к манифестационистским моделям, мы не поймем, откуда взялось новое время. Новое время и парадигма, научная парадигма взялась из очень интересного процесса секуляризации протестантизма. Вот там, где реальный возврат к чистоте и интеллектуальной интеллектуальной парадигматике раннего христианства как раз был осуществлен в рамках протестантской теологии, в рамках реформации, где была подвергнута с фундаментальной чистке та часть истории церкви, которая, в рамках которой происходило насыщение христианской, креационистской теологии различными элементами, собственно говоря, дохристианского или манифестационистского мира. Это очень важный элемент. И поэтому, собственно говоря, протестантская реформа ударила по священному преданию, а именно священное, мы знаем, что основа христианства состоит из священного писания и священного предания, и в священном предании сосредоточилось огромное количество, если угодно, манифестационистских по духу своему утверждений или толкований этой креационистской модели. Протестантизм жестко ударил по священному преданию, сохранив Писание, и попытался реинтерпретировать священное Писание на основании рационалистического опыта. Вот тут-то и стала обостряться эта креационистская подоплека христианской доктрины, и из нее стали делаться самые серьезные выводы. То есть трансцендентализм Бога и, по сути дела, максимальное его удаление от человека и от пространства и от времени, на самом деле, его помещение все дальше и дальше от истории с постановкой под сомнение многих аспектов чудес, которые, согласно преданию как раз церковному, происходили и до Христа, и после Христа, вот эта трансцендентализация божественной онтологии, это было некое привнесение, довольно позднее привнесение протестантизма. Этот протестантизм, реформация, расчистила пространство для перехода от парадигмы премодерна в целом к парадигме модерна. Такая полная трансцендентализация божества и отрыв его от влияния с пространственно-временным континуумом привел к тому, что на самом деле стали из изначальных предпосылок религии откровения делаться все более и более серьезные выводы. То есть на самом деле то пространство и время, которое получалось логично из креационистской модели создания чего-то, что не есть Бог, на самом деле, что было завуалировано и полностью пронизано ощущением сакрализации и привнесенного Бога чудом, чудо святых, чудо мощей, чудо церковной евхаристии, чудо молитвы, чудо преосуществления, преображения, чудо богосозерцания и других элементов. Все это отдалялось в учении Лютера и Кальвина и последователей. И, собственно говоря, оставалась только та чистая креационистская парадигма, максимально освобожденная от элементов божественного вторжения, которые, наоборот, представляли собой 99%, скажем, натурфилософии католического или православного мира. И вот здесь как бы всплыли вот эти граничные условия креационистского видения, то есть вспомнили как бы о том несакральном времени и том несакральном пространстве, которое создается актом творения из ничто. По сути дела, протестантизм вывел на первый план это ничтожное, нигилистическое созданное пространство и ничтожное нигилистическое время. И дальше уже операция была достаточно простой. Трансцендентное божество, которое и так уже было по протестантской теологии достаточно удалено от пространства и времени, соответственно, от телесного мира и от логики цикла, о нем просто так тихонечко забыли, оставили его в сторону, поставили, вынесли за скобки. И тогда, собственно говоря, люди остались перед совершенно новым миром, который можно назвать миром деизма. Миром, где божество воспринимается как некая абсолютная интеллектуальная абстракция в духе Декарта или Ньютона, и который, если и действует по отношению к пространству-временному комплексу, так какая-то совершенно внешняя, посторонняя сила. Вот по Ньютону Бог подправляет траектории движения планет, без которых они бы были упали бы давно. То есть вмешивается иногда для того, чтобы как-то поправить Вселенную, и здесь идея метафоры часов, метафоры горшечника даже достигает своей полноты. Итак, при переходе к модерну, в первую очередь, первым делом ликвидируется эндзайт. Вот та эсхатологическая перспектива, которая предполагает финальную абсорбцию в мир трансцендентного божества того времени, которое протекает в историю, это отбрасывается. Говорится, что эсхатология и учение о конце времен является, именно в духе протестантской книги текста, является неким таким, скажем, фантазией католических схоластов, которые взяли очень много элементов античного мира, в частности, много из Аристотеля, из того, из другого, и, соответственно, отбрасывается. Возникает только факт творения мира и его принципиальной конечности, как конечности всех вещей, без какой бы то ни было абсорбции высшим принципом. Итак, возникает совершенно новая парадигма времени, имеющая начало и имеющая определенный конец, и пространство, которое на самом деле обладает признаками, ну, совершенно новыми признаками. Это пространство является неживым, как в манифестанизме, неоживленным мертвым самым по себе, но оживленным, как в креационизме, оживленным сакральным прикосновением фактом творения, оно является просто мертвым. То есть это пространство, которое имеет свойства мертвого тела, на самом деле, и обладает теми качествами, которыми обладает тело и падающее, неживое, инерция. То есть оно не имеет не только внутреннего источника бытия, не только пространства вечности, не только внутреннего измерения, но оно не имеет и некого естественного места, к которому оно должно тяготеть, соответственно, оно не имеет циклического периода, пространство становится некой совершенно абстрактной мертвой категорией. И вот здесь возникает очень интересное в научной картине мира обращение вспять концепции геометрической идеи относительно того, что сверху, то и снизу. Вот эта формула манифестационизма, манифестационистской герметики, которая была внедрена в западную схоластику и в западную европейскую церковную культуру, которая утверждала, что сверху, то и снизу. Ньютон делает фундаментальное заключение, что снизу, то и сверху. Почувствуйте разницу, что снизу, то и сверху, это совсем не то, что сверху, то и снизу. Поскольку сверху предполагается наличие огненной стихии, которая, сгущаясь, превращается в огонь. И, собственно говоря, вот это стремление найти внутреннее измерение, измерение вечности, которое лежит в центре, а время на периферии, если подойти обратным образом, что не время есть отражение вечности, а вечность есть абстракция, созданная на основе времени, мы получаем совершенно иное представление и о вечности, и о небе, и так далее. Вот в этом как раз, собственно говоря, заключается вот тот феномен падения, который часто обыгрывают в современной рекламе, яблоко на голову Исаака Ньютона. На самом деле, идея всемирного тяготения основана на принципе материального характера небесных тел. В свое время это было кощунственно сказать, что Солнце состоит из той же материи, что и Земля, или планета, или Луна, или само небо представляет из той же материи. Это было все равно, что фактически, ну, как бы отказывать существованию Бога. Это было богохульство, на самом деле, высшие формы. И несмотря на то, что Ньютон прибег к такой гипотезе для объяснения парадоксов, скрытых Кеплером, это его никоим образом не оправдывает, потому что для того, чтобы объяснить какую-то модель, не укладывающуюся в предшествующую парадигму, он просто взял и поменял парадигму для того, чтобы в ней все сходилось. Ученые так не раз поступали и будут еще поступать, до чего мы сейчас дойдем. Но самое принципиальное было в том, что возникает новое время и новое пространство в парадигме модерна. Время имеет однонаправленный поступательный характер и, собственно говоря, еще в одном и том же направлении. Реальность представляет собой совокупность телесных явлений. Пространство становится вместилищем тел, это еще у Декарта было пространство рассмотрено как некая объектная сторона реальности. И утверждается локальный характер пространства. Это очень важная характеристика. Линейность времени и локальность пространства. Два новых качества, которых не существовало предшествующих паразитам. Пространство было нелокально, то есть взаимосвязано, оно было живым. Локальность пространства означает по Ньютону, что если нечто происходит, некое тело находится бесконечно далеко от другого тела, то движение, что происходит с этим бесконечно удаленным телом, на данное тело не влияет. Соответственно, есть возможность рассмотреть всякую ситуацию пространственного взаимодействия тел как локальное. И вот на этом, собственно, заключается главное количественное определение современного пространства. Естественно, пространство сакральное, совершенно другое, и то, что происходит здесь, теснейшим образом по логике тех возмущений и пульсаций, связано с тем, что происходит там, в мире идей, которые парят. И, собственно говоря, вот это то, что происходит там, в мире идей, или в мире далеких от нас тел, фундаментально аффектирует то, что происходит здесь. То есть пространство мифа безусловное, абсолютно качественное, абсолютно нелокальное, если угодно искривлено. Точно так же время, которое было в начале циклично, потом было богословским образом эсхатологически предопределено, теперь оно становится как бы свободным, самодостаточным, не имеет никакой внутренней цели и течет в одном направлении. Оно становится линейным, и никаких исключений в качестве этого времени наукой не подразумевается. И считается еще очень важно, что и пространство, и время – это некие объективные категории, то есть они существуют вне человека, вне человеческого сознания, и поэтому они как бы и предопределяют, замещают собой мир. Мир, состоящий из пространственно-временных явлений, становится единственным миром. Мир мифологии, мир манифестационизма рассматривается как сказка каких-то идиотов, люди, которые поднимают руку и пытаются об этом рассказать мгновенно, там, либо со свистом выгоняются с кафедры, либо сажаются на цепь, как невменяемые существа, и либо рассматриваются просто как, там, как животные, на которых надо пахать, которых завоевывать и продавать бусы взамен Манхэттена. То есть, собственно говоря, их как людей никто уже больше не рассматривает, и людьми в таком парадигме модерна разумными, рациональными людьми начинают рассматриваться только такие картезианско-ньютонианских рационалистов, утверждающих незыблемую абсолютную категорию существования абсолютного времени, абсолютного пространства, количественного времени, количественного пространства, существующего вне зависимости от какого-то внутреннего принципа, не обладающего ни внутренним измерением, ни какой-то такой сакральной спецификой, и в этих формате объективного пространства и объективного времени, собственно говоря, все и происходит, и это и есть единственное самодостаточное содержание того, что происходит. Это и есть конструкт, парадигма современной науки, и мы являемся продуктами воздействия именно такой парадигмы. Мы инстинктивно воспринимаем то, что нас окружает, через призму этой интеллектуальной презумпции, потому что так учили наших отцов, наших дедов, это была огромная работа проведена, очень много церквей было разрушено, много детей повешено, много священников сожжено, ну и до этого еще проработали там лет 200 дворяне, для того, чтобы вышибить из нашего народа другие системы представления о каком-то другом пространстве, о другом времени, о другой истории и о другом устройстве мира. Вначале это на университетских кафедрах, а потом, последние 70 лет, в 20 веке, через физическую репрессию, через огромный процесс образования, инерции которой является данное замечательное учебное заведение, и те заведения, которые окончили преподаватели, которые в этом учреждении преподают, и их предки, и их учителя. Вот все этот процесс фундаментального внедрения в сознание людей специфики восприятия времени и пространства в парадигме этой научной картины мира. Эта научная картина мира напрямую никогда не может получиться путем, скажем, дезакрализации или, как тут говорится слово, расколдовывания, дезаншантман, например, мира манифестационизма. Само по себе невозможно, поэтому, кстати, современные очень многие современные представители индусской культуры, китайской культуры, они с огромной трудностью испытывают понимание расшифровки того, что чем является современная европейская наука, современная европейская культура. Потому что никакая десакрализация никогда не приведет к появлению пространства и времени, если она не пройдет через колоссальный процесс перевоспитания человека в рамках креационистской парадигмы. Через креационизм и через авраамическую традицию и ее богословские предпосылки, и получается в результате это время и это пространство, которые свободны от сакрального измерения. Собственно говоря, парадигма модерна, парадигма пространства и времени количественного, где на самом деле не существует фауны, где умерли фауны, нимфы покинули ручьи, наяды перестали плескаться в реках. На самом деле вот это обезличенное, обездушенное материальное пространство, состоящее из элементов таблицы Менделеева, из электродов, из каких-то посаженных ботаниками растений, это пространство, где движение, по которому всегда имеет какую-то конкретную цель. Пойду, например, чтобы купить в магазине сыр и там сожрать, на самом деле. И приблизительно такое же целеполагание, имеющее конкретную прагматическую, практическую цель в любом движении. Это не движение к естественным местам, это покупка. Это именно чтобы пожрать. Ну и система мотивации перемещения тел по пространству приобретает сугубо прагматический характер. Человек действует ради того, чтобы получить в этом мертвом пространстве, в этом мертвом времени, для того, чтобы что-то ухватить, что-то почувствовать, что реализовать свои желания. Любое естественное место, любое внутреннее измерение внутреннего, любое представление о цели, такой вот фундаментальной, какой-то особой цели, присущей человеку, отметается, и на это место выступает социальная матрица, которая готовит из таких вот телесных и богоставленных предметов некие винтики для функционального существования, откупаясь от них определенными как бы зарплатами или системой наслаждений и сновидений и отдыха, когда они никуда не идут, даже в магазин. Собственно говоря, такое мертвое, принципиально мертвое пространство и мертвое время, оно возникает вместе с научной картиной мира и выдвигаются как объективная реальность. На самом деле это не что иное, как пиар, но точно так же, как и другие парадигмы, не могут никогда доказать своей собственной состоятельности и лишь заклиная через повторение, утверждая по 100 раз, повторяя одно и то же, в конечном итоге прививают у других восприятие своих опытов как чего-то истинного и очевидного. Вот Александр Кайре, историк науки, которого повторял замечательный Поль Файрагент, историк науки другой, решил попробовать провести те же самые эксперименты, которые проводил Галилей. Галилей, оказалось, что он все просто набрал, что никуда не так катится, не так все. И была идея доказать несуществование естественных мест Аристотеля и подорвать аристотельскую легитимность схоластической науки. Он это сделал путем таких, как бы сказать, трюков рекламных, иронии своих диалогов, подпрыгивания, залезания на Пизанскую башню, бросания, швыряния с него шаров. То есть он был активен, и он победил, на самом деле. Но если бы не было как бы смены этой фундаментальной парадигмы, если бы не шло полным ходом эта десакрализация христианской средневековой культуры, естественно, ему бы не поверил, он был бы чокнутым. А так он стал основателем современного научного мировоззрения. Но про время и пространство это можно прочитать все довольно легко. Определения, особенно в советское время, были яркие мыслители у нас, описывающие время и пространство, которые показывают, что все это очень объективно, все это само по себе есть. А все не времени и пространство, остальное чисто буржуазная субъективность. В принципе, как бы сказать, конечно, все это выглядит анекдотично, но вот и поэтому это и надо читать. Потому что на самом деле сейчас другими глазами, смотря на это, мы можем понять, как мы запрограммированы. Это кусок наш, это ключ к определенному коду. Мы закодированы этими текстами, этими представлениями на самом деле. И вот сейчас немножко действительно после такого передышки, если мы вернемся к советским определениям того, что есть время и есть пространство, именно таких простых для рабоче-крестьянской молодежи, вот это как раз очень сильно вы поймете, на самом деле, где вот корни этого кода. На самом деле, здесь что любопытно, что эта конструкция объективного времени, объективного пространства начинает двигаться уже к новой парадигме, которая нас интересует, уже в самом центре становления этой научной картины мира. Уже Кант, опять Кант, является тем, той точкой, которая ставит под сомнение эту презумпцию такого раннего научного сообщества относительно некой объективности и онтологичности времени и пространства. Кант делает следующее утверждение, разбирая «Критики чистого разума», возможность и специфику восприятия рассудочного и возможность знаний, он приходит к выводу, что пространство и время есть априорные формы чувственного восприятия. Иными словами, он не говорит уже, что пространство и время есть неотъемлемые свойства объективной реальности, а он говорит, что объективная реальность, открывая себя человеческому восприятию, предполагает априорная форма такого чувственного опыта. Иными словами, это, конечно, очень серьезный шаг был, поскольку только-только утверждалась эта научная картина, которая и ставила перед собой главную задачу подвергнуть осмеянию, надстройкам над такими, я казалось бы, очевидностями, как телесный мир, как время, как пространство, и разоблачить их как некую поповщину, бесовщину предшествующих темных веков. И тут сам Кант, вроде человек, который занимается там, пик просвещения, носитель скажем, сугубо классического философствования, он ставит под сомнение следующее, очень мягко, очень корректно ставит, когда он говорит о новом мире феномене, он говорит, что мы не можем придать времени и пространству, именно ньютонианскому времени и пространству, качество ноуминальности. Мы не знаем, реально это или нет, мы просто говорим, что это априорная форма чувственного опыта. Иными словами, мы не можем получить опыт телесного мира вне временно-пространственного континуума. Тем самым Кант показывает, кстати, очень интересную вещь. На самом деле он показывает, что и с чем бы мы ни имели дело, с каким бы пространственно-временным пониманием времени и пространства в той или иной парадигме мы не имели дела, мы всегда имеем дело лишь с некими проекциями субъектного отношения к ним. По сути дела, утверждая или не утверждая объективный характер реальности, кто все равно это утверждение является фундаментально субъективным, а следовательно зависящим от парадигмы. Это очень принципиально, поскольку основанием по ликвидации парадигмы премодерна во всех его направлениях, включая парадигму манифестанистскую и креационистскую обе, на самом деле главным аргументом была очевидность постулатов научной картины мира. И Кант говорит, что не так это очевидно, и мы говорим, что это очевидно с точки зрения гносеологической, а с точки зрения онтологической, Кант сказал, что я сказать не берусь. Таким образом, это еще одно отношение к пространству и времени, это еще одно направление по переходу от онтологии к гносеологии, подмены онтологии к гносеологии, о которой мы говорили на предыдущей лекции. Теперь можно сказать, что для того, чтобы перейти к постпространству и поствремени, надо проделать следующие этапы. Так вот, пространство Ньютона и время Ньютона, которое рассматривает пространство и время как некие объективные условия существования реальности, линейное время, локальное пространство, ставится в первую очередь в сомнение, появляется в Канте, и дальше по логике развития современной науки теория вероятности и теория Нильса Бора квантовой механики тоже постепенно отталкиваясь полностью от этой научной картины мира, приходят к двум интересным выводам. Когда в реконструкции эйнштейновской модели он предлагает перейти, рассматривая ситуацию в пространственном временном континууме в четырехмерном измерении, все укладывается более-менее в свои параметры, но параметры, время является в целом необратимым, пространство является локальным, но в рамках то, что называется конуса Минковского, то есть в рамках, когда скорости частиц не превышают скорости света. Это так называемый конус Минковского в четырехмерии, в четырехмерной конструкции Эйнштейна, где соблюдается принцип необратимости времени. А вне этого конуса, ну теоретически можно помыслить и такую ситуацию, на самом деле мы сталкиваемся с тем феноменом, которым многие занимались фантастикой, о том, как рассказывает, о том, как посылает людей в далекие планеты, они возвращаются и сбиваются со временем. То есть если допустить, что где-то форма перемещения тела в пространстве превышает скорость света, то мы имеем дело в рамках общей теории относительности с возможностью реверсивного времени. Оно перестает быть линейным. Нильс Бор, да, но пространство здесь абсолютно локально. Нильс Бор в квантовой механике, исследуя субатомарные процессы, приходит к выводу относительно того, что процессы, проходящие на субатомарном уровне, отличаются качеством нелокальности. То есть, на самом деле, бесконечно по отношению к частице удаленный предмет влияет на процессы этой частицы. Бесконечно удаленный, вот, естественно, относительном смысле. Так подрывается второй постулат. Квантовая механика ставит под сомнение один из элементов научной картины мира в отношении пространства. Теория вероятности ставит под сомнение, относительности, прошу прощения, теория относительности ставит под сомнение идею необратимости времени. И поскольку, да, и в квантовой механике еще один кантианский элемент очень важен, это позиция наблюдателя. То есть, собственно говоря, представление о том, что наблюдатель и инструмент наблюдения аффектируют протечение наблюдаемого процесса, на самом деле это тоже фундаментальный дополнительный элемент, который начинает постепенно размывать ту ясность и очевидность представлений о времени и пространстве, которое лежало в основе парадигмы модерна. И это пока еще происходит в рамках классической науки, потому что несмотря на то, что какие-то элементы у Эйнштейна и у Бора развивают классические постулаты ньютоновской механики, тем не менее, все же, безусловно, они отталкиваются от алгоритмов и аксиом, которые же в основе этой науки. Но постепенно возникает у физиков, представителей науки, стремление сложить между собой и примирить между собой квантовую механику и теорию вероятности, именно то, что, в общем-то, в современной физике до конца не сделано, поскольку это два разных совершенно не пересекающихся этих параллелей бифуркационных путей развития физической научной мысли. Это мы видим уже и у Гейзенберга, и у у других физиков. И в конечном итоге идея совместить обе модели опять возникает в 80-е годы у Виттена, Полякова и у других авторов теории суперструн, которые пытаются составить систему уравнений, которая была бы как бы совместила и все парадоксы физической картины мира примеряла бы между собой. Также нечто сходное направление, может быть, побочно занимается физикой, синергетической физикой, Илья Пригожин, Хокинс, Паркс, которые тоже поставили перед собой изучение так называемых неравновесных хаотических состояний, и их парадигмальное понимание пространства и времени на самом деле вплотную подошло к постановке под вопрос всей картины, научной картины мира от Декарта и Ньютона до вот уже, как бы сказать, теории вероятности и квантовой механики. В этом направлении, в теории суперструн, возникает действительно реальность пространственно-временного континуума, которая гораздо ближе к метафизическим построениям, скажем, каких-то индуистских или буддийских онтологий, нежели к классической модели. По крайней мере, там утверждается десятимерие, наличие калибровочного мирового листа, духов Фадеева и Попова. И на самом деле это уже переходит, приближает нас к парадигме времени и пространства постмодерне, к которому мы сейчас, собственно говоря, и подходим. Так вот, что любопытно, что, по сути дела, постмодерн – это не просто некая альтернатива, привносимая в развитие философии и научной науки на определенном этапе, это результат развития тех процессов, которые как раз протекали и составляли сущность модерна и сущность современной науки. Обратите внимание, что идея нелокальности, идея реверсивности времени и уже такие конструкции, как конструкции теории суперструн, возникают не из парадигмы, которая отрицает современную науку извне, например, не по, скажем, в школах иезуитов, а на самом деле изнутри самой научной парадигмы, изнутри самого модерна. Это общее свойство постмодерна, которое мы изучаем. Он приходит изнутри модерна. Он движим интенцией как раз тех стартовых элементов, которые запустили программу модерна. И особенно это видно философии постмодернистов, которые, по сути дела, видят своей задачей реализовать то, что не смогло реализовать просвещение. Их главная претензия к модерну модернистов в том, что на самом деле модерн оказался, по сути дела, особым изданием премодерна, что он скрытым образом с эпохи просвещения воспроизвел те же самые предрассудки, которые составляли сущность традиционного общества, но в скрытом виде. Поэтому здесь нельзя точно, как многие считают, сказать, что постмодерн отрицает просвещение. Он просто отрицает просвещение в том, что оно не удалось и не смогло уйти по-настоящему от давления или влияния тех предшествующих парадигм, которые хотела уничтожить. Ставим представляющим уничтожить. И вот тогда, собственно говоря, я думаю, что для описания, собственно, постпространства и поствремени можно обратиться к философии Жиля Делеза. Я полагаю, что Делез является, наверное, самым ярким и самым серьезным постфилософом. И он многие вещи, которые у других постмодернистов было лишь, скажем, либо остроумием, либо каким-то отдельным элементом, он систематизировал. И систематизировал эти вещи гораздо более фундаментально и более авангардно, чем его единомышленники, так что Делез, на самом деле, на мой взгляд, является все-таки классиком, абсолютным классиком постмодерна, совершенно не понято. И я полагаю, что для понимания нашего мира, того, что в нем происходит, тех процессов, которые происходят на разных его, скажем, в разных его сегментах, знание, последовательное знание Жиля Делеза все же необходимо. Он уловил главную тенденцию, которая отделяет парадигму модерна от парадигмы постмодерна и является в этом отношении фундаментальным и самым парадигмальным автором. Не случайно Фуко сказал, что когда-то, если 20 век был веком Ницше, то 21 век будет веком Делеза. Это очень похоже на то, потому что те тенденции, которые Жиль Делез предвосхитил, на самом деле те постструктуралистские выводы действительно, вероятно, станут очень фундаментальными трендами, по которым будет выстраиваться реальность. Вот, в частности, изменениями пространства и времени в постмодерне Делез уделял огромное внимание, и его концепция ризомы является, быть может, самым ярким и убедительным представлением о том, как мутирует представление о пространстве и времени в постмодерне. Превращаясь, то есть, то в корень, то в луковицу, то давая ростки вверх, то давая ростки вниз. И таким образом, разветвляясь и в зависимости от того, с чем ризома сталкивается, с почвами, с корнями других деревьев, с другими объектами, на это она реагирует спонтанно, с особой спонтанностью луковицы. Образует то, что Делёз называет тысячи плато, поскольку сама структура вот этого корневища может быть представлять как вот лук множество оболочек, множество слоев, которые пускают корни, дают ростки, потом опять ответвляются в бок. То есть растут в разном направлении, под землей невидимо, и в отличие от классической модели, которую критикует Делёз, которая состоит из корня и ростка, это и образ, и, собственно говоря, представление о теле, и то корневище ризома, по большому счету, развивается только в одном направлении, это горизонталь. Она не дает корней или дает корни произвольно и не связана с этой вертикальной структурой, где наличествует корень и стебель. Вот это принципиальный момент. Согласно Делёзу, вся традиционная, а по традиционному понимает и парадигму модерна, и парадигму премодерна, вся традиционная идея, философия и, соответственно, восприятие пространства и времени онтологии устроена по принципу корневища и стебля. То есть есть глубинное изменение смысла, даже не важно, если смысл создается, скажем, путем обоснования рационального аппарата, как у Канта, и есть феноменологическая сторона в лице стебля. То есть между ними, между корнем и стеблем, находится пространство Земли. Вот то пространство, которое, как правило, эти вертикальные системы, где есть корневые смыслы и внешние явления, логика человека, обычно традиционного человека, под Делёзом проскальзывает. А ризома – это распространение не снизу вверх, или там не движение взгляда от сверху вниз, сверху, где парят идеи, или внизу в глубине, где находятся тайные смыслы, где пребывает личность, или ее суррогат в лице неких рациональных искусственных мессиологических систем, которые выстраивает философия модерна. Вместо этого, на самом деле, Делёз предлагает обратить внимание на то, что растет не вертикально, а горизонтально. Это и есть ризома. Ризома – это то, что растет только горизонтально, никогда не вертикально. Это поверхность, у которой нет внутреннего содержания, у которого нет внешней феноменологии. Это только одна кожа, чистый эпидермический плащ, без содержания, без того, кто в эту кожу завернут. Это идея поверхности, которая не имеет внутреннего измерения, которая на самом деле концентрирует в себе и внешние, и внутренние измерения. С точки зрения, и вот здесь очень интересна критика Делёзом, собственно говоря, философского процесса. С точки зрения Делёза, философский процесс постоянно движется и в модерне, в просвещении, и в премодерне, по логике вот этого внутреннего, внешнего, верхнего и нижнего, и всегда проскальзывает точку поверхности. То есть, будучи материалистом и марксистом, Делёз считает, что настоящим фундаменталом является телесность. Но, согласно Фрейду, первичные, скажем, складки и поползновение материи, данные человеку в лечении и, скажем, в его отсутствии через эрос и тонатос, они сублимируются и создают системы определенных смыслов, специфику рациональной деятельности, состоящую по фрейдизму из системы вытеснений и, скажем, оговорок и так далее. Так вот, с точки зрения Делёза, этот процесс, фрейдистский процесс образования смыслов через первичную сексуальность, проходит через стадию поверхности, то есть где тело уже еще является телом, но уже начинает формулировать себя на языке рассудка, а рассудок еще не является рассудком, но вот-вот им станет. Вот это тонкое измерение, которое с точки зрения Делеза постоянно выпадало из внимания традиционных философов, всех философов, и парадигма модерна, и парадигма премодерна, является той точкой, которая должна быть взята за основополагающую. И именно расширение по этой поверхностности, то есть вот этот уровень мышления, бытия, состояния, восприятия, чувствования, анализа, должен быть взят за парадигматикой. Он же, как правило, рассматривается в классической философии и в традиционной, и в современной, для Делеза они все одно, рассматривается как нечто, и в этом специфика его настоящего постмодернизма, потому что для настоящего постмодерниста нет той фундаментальной антитезы между модерном и премодерном, о которой мы говорили, на которую построен весь курс изложения постфилософии. На самом деле постмодерн видит модерн как просто одну из версий, одну из изданий премодерн. Мы, кстати, интересно видели, что креационистская модель, несмотря на свое фундаментальное новшество, тем не менее впитала в себя из-под тишка многие элементы, фундаментальные элементы манифестационизма. Также, с точки зрения постмодернистов, парадигма модерна и вот это абсолютное время, абсолютное пространство вроде бы совершенно, казалось бы, противоположны тем живым или оживленным времени и пространства, которые мы разбирали. Тем не менее, для Делеза они все равно слишком метафизичны, они наполнены неким светом абсолютного и абсолютного доверия, которым до этого были наполнены различные религиозные культы, с которыми боролся, в свою очередь, вот это. Эта идея. Здесь можно увидеть параллели с представлением о смене формации. Делез марксист, был особенно в юности, Фрейд марксист. И поэтому вслед за Марксом он считал, что капитализм сделал многое для освобождения, освобождения творческого потенциала людей, но не доделал, и поэтому фундаментально свою задачу провалил, требуется сделать еще один шаг. На самом деле, если сами марксисты, по крайней мере, классические марксисты в советском издании, вообще оказались не после капитализма, а перед капитализмом, как сказал Николай Гурский, фактически выстроили общество традиционалистское, эсхатологическое, христианское на основе традиционной, лишь обрисовав его марксистской фразеологии, то Делез действительно по-настоящему хочет идти дальше, чем капитализм в его работе. Если наше советское было отклонением от развития либерально-капиталистического антитрадиционного и антисакрального движения, то Делез хочет двигаться дальше, чем капитализм. Вот это фундаментальный шаг вперед, чем модерн. Шаг вперед, чем модерн, дошедший до своего предела. И вот это очень фундаментально. То есть на самом деле, так же как Маркс отчасти критиковал капитализм, например, перед лицом коммунизма, но все же был, безусловно, на его стороне перед лицом феодализма. Точно так же Делез согласен с капиталистами, пока не спорит, то есть согласен с парадигмой модерна, пока она спорит с парадигмой премодерна, но как только она начинает говорить о себе самой как о спорте самодостаточной, Делез говорит, нет, на самом деле надо двигаться дальше. И вот этот ризоматический пласт, это довольно сложно понять, что, о чем будет речь, этот ризоматический пласт, то есть пласт, где телесное уже практически перестало быть телесным, а рациональное еще не стало, но вот-вот станет рациональным, и есть пространство ризома. Ризома такого глобального сетевого корневища, которое распространяется и живет не по вертикальной модели, а по горизонтальной модели. В этом пространстве ризомы или тысячи плато и осуществляются основные онтологические и гносеологические явления согласно Делезу. Соответственно, возникает представление о специфическое представление об условиях ризоматической или постонтологии, о том, как живет ризома и что из себя ризома представляет. Так вот, с точки зрения Делеза, Ризома порождает, сама, можно сказать, существует или предопределяет новые парадигмальные условия вот этой априорной чувственности, которые становятся новыми дилезианскими постмодернистическими представлениями о времени и пространстве. Давайте начнем с времени у Делёза, как он трактует эту категорию. Или поствремя, поскольку, естественно, то время, с которым имело дело модерн, которым имело дело классическая парадигма модерна, время текущее вперед, время раз и навсегда установленное, время объективное, время историческое, только лишенное эндсайт, лишенное актотворения, время, идущее в одном строгом направлении, время прогрессивное, время накопления знаний, такое время упраздняется. И ризома существует постистории. Потому что с точки зрения Делёза утверждение направленного движения времени есть просто не что иное, как самый грязный и грубый фашизм, подчиняющий ризоматический план неким заведомым, таким унизительным и унижающим внешним установкам и сковывающим творческую индивидуальность и свободу мышления. А так, поскольку смысл постмодерна у Делёза это освобождение, соответственно, такая история отвергается, рассматривается как некий артефакт правящего класса или так называемой идеологии государства. И так, вот история, собственно говоря, отметается. Очень осторожно показывается, что действительно история пишется абсолютно произвольно. Каждый следующий режим переписывает все, что только может предшествующей истории, в зависимости от своих потребностей. И вот эта критика историцизма у Делёза и у других постмодернистов как раз, собственно говоря, и приводит к представлению о контекстуальности исторического дискурса. Они занимаются деконструкцией тезисов, то есть, например, берут тезис какого-то философа, ученого, приводит его к контексту, показывает, что он означал в то время, когда он был провозглашен, и, собственно говоря, показывает, как неверно в этом, исходя из этой магии, мистики, истории, он трактуется уже там его ближайшими окружениями, и через там поколение мыслителей этот тезис полностью утрачивает свой смысл, становясь таким ироничным повторением, рецитацией, или то, что Леотар называл великим метанарративом. Ну вот это на критике метанарратива исторического я останавливаться не буду. Смысл в том, что история с точки зрения Делёза или вот это вот время парадигмы модерна есть что иное, как субъективная презумпция. Иными словами, берем идею Канта относительно того, что время априорная форма чувственности и говорим, что это произвольное утверждение, то есть время, однонаправленное время, это произвольное, определенное Кантом и группой персонажей, которые входили в республику писем, произвольно определенная априорная форма чувственности, на самом деле она никаким образом таковой не является. Соответственно, со временем, ньюклинианским временем, Делёз разбирается очень быстро, и дальше он предлагает следующую модель, как происходит, что происходит со временем в пространстве ризоматического бытия. Но бытие его не назовешь, потому что главная задача всей этой философской программы — уничтожить бытие, отказаться от бытия, то есть дезонтологизация — это предельное, соответственно, о бытии и ризоме мы говорить не можем, мы можем говорить просто о ризоматической феноменологии, то есть о феноменологии ризома, не о зайне ризома, а дозайн ризома. Вот дозайн ризома для Делёза — это вещь такая понятная, а в зайне никакого быть не может, поскольку... И вот какова идея времени? Делёз утверждает, что есть два типа времени — хронос и эон. Он не случайно обращается к этим двум категориям, которые относятся к досократическому и мифологическому пространству. Как мы видим, постмодерн всегда заигрывает с премодерном, и всегда через премодерн подкалывает и разрушает модерн, поскольку не противопоставляет между собой, как сделали представители модерна или премодерна, а искусно смешивая, пересмотря, потом разделяя, потом как бы поливая одним другое, без какого-то ни было четкого выделения той и правоты той или иной парадигмы. Тем самым этим безразличием и равноудаленностью и от парадигмы модерна, и от парадигмы премодерна, постмодерн показывает, намекает на свою собственную позицию, которая является ни той, ни другой. Не то, что в чем-то она та или другая, нет, она на самом деле не та или другая. Но поскольку парадигма модерна и парадигма премодерна исчерпывают возможности парадигмы всех, то для парадигмы постмодерна остается очень маленькое место, и это фактически место действительно такого резоматического момента между стеблем и корнем. Но вот так они это и понимают, и место постмодерна, или ситуация постмодерна, это вещь очень гибкая, веселая, ироничная, и невозможно схватить. Когда мы говорим, где развивается постмодерн, любой постмодернист скажет, что задавая вопрос «где», то есть вопрос о месте, вопрос о пространстве, вы насилуете реальность, потому что вы фашист. Там разговор заканчивается. И дальше опять мы возвращаемся к дискурсу о резоне. Давайте последуем за постмодернистами, вот куда, опять же, фашистские вопросы, не будем его задавать, куда мы последуем вслед за дискурсом о резоне, и попытаемся понять, почему представление о поствремени или постистории, или о резоматическом времени у Делёза определено как хронос и эон. Что такое хронос? Хронос Делёз определяет как время, которое представляет собой вечное настоящее. Это так называемое телесное время. Время, которое включает настоящее, в котором мы, например, сейчас находимся, и все то настоящее, что было, есть и будет когда-то настоящим. То есть, по сути дела, с резоматической точки зрения, это форма интеркоммуникации по тел без органов или телесные пленки. Вот хронос состоит из всеобщей или индивидуальной, этого никто не знает, никто не задается таким вопросом в постмодерне, это личное или коллективное, на самом деле, в этом тоже существует определенная игра. Но вот это трение складок, таких лукавичных оберток телесности, полупрозрачной телесности между собой, составляет огромный, огромный цикл вечного настоящего, который является хроносом. То есть это настоящее, которое включается в все настоящее, которое воспринимается как настоящее, поскольку мы имеем дело с таким специфическим выпаризированным материализмом, то речь идет о резоматическом настоящем теле. Хронос – это понятие телесности, данное в этом горизонтальном пространстве. И у этого хроноса, у этого телесного, этого переживания телесности пока нет никакого события. В времени хроноса, в хроновремени ничего не происходит, не может произойти, поскольку телесность дана здесь не как событие, а как факт. То есть, соответственно, нет безусловно, никакого разделения на субъект и объект, на это мое тело, твое тело, вообще нет понятия тело и не тело, поскольку предполагается, что это некий базовый, фундаментальный резоматический акт плоской телесности, телесности некой кожи. Вот для того, чтобы представить себе резону в понимании Делёза, это можно представить себе экран, киноэкран, сделанный из человеческой кожи, на которой проецируется такие живой человек, как кожа, представляющий собой экран, на который проецируются образы, но эти образы человек не видит, а лишь воспринимает именно спиной или кожей, как некая теплота, покалывание, похлопывание световых образов. Очень сложная модель, но никто и не обещал, что с постмодерном все будет просто. Идея этого хроноса, в котором живет все настоящее, и нет прошлого, и нет будущего, она сопрягается или определенным образом взаимодействует с перспективой иона, другого ионического времени по Делёзу, которое, наоборот, не имеет настоящего и состоит только из прошлого и из будущего. Как это время, ионическое время, появляется в хроническом времени, Делёз не объясняет и лишь отсылает нас к диалогу Платона-Парменид, где беседует Парменид с учениками, с Аристотелем, и в диалоге Платона. И там становится вопрос о том, что такое движение. Когда Парменид говорит о том, что если движение есть, то тело двигается. Если тело в покое, то покоя нет, то движения нет. И, соответственно, и движение, и покой не могут быть причиной друг друга. На самом деле должно быть нечто, что приходит вдруг, некий атакон, то есть без, некая безместная, странная вещь, или то, что по-гречески атакон переводится неуместная, странная, которая является странной, как бы вне положенной причиной движения и покоя, не являющейся ни покоем, ни движением. Ну, конечно, это все может лучше всего интерпретировать с точки зрения манифестационизма, когда мы говорили о парадоксе точки, которая делает пространство и не является пространством. Но для Делеза вот это вдруг является некой самостоятельной, из диалога Платона Парменида, является самостоятельной реальностью, которая порождает в рамках Хроноса эон. То есть на самом деле, с точки зрения такого вечного настоящего прозрачной телесности, полупрозрачной телесности, возникает некий сбой. И в этой точке растет, возникает ион. Ион как некая, скажем так, вертикальная модель. В ионе есть прошлое и будущее, но нет настоящего. В хроносе есть настоящее, но нет прошлого и будущего. Можно сказать, что в этой точке перехода или соприкосновения хроноса с ионом и рождается, собственно говоря, человеческий разум. Ион – это свойство рассудка, ионическое время. Хронос – это свойство животного, потому что в такой телесной прозрачности пребывает животное. И вот когда хронос, то есть животное тоже воспринимает время, в том смысле, в котором существует, что оно хоть как-то есть, вот, не осознает, но ощущает. И вот это ощущение и есть, ощущение, какое смутное, разбавленное фоновое ощущение пребывания внутри временной, временно-телесной реальности, накладываясь на это вдруг, собственно говоря, и порождает рациональную цепочку. Но дальше, что интересно, такое понимание времени, да, и он в понимании Делеза, в принципе, это и есть история или время модерна. Это и есть время парадигмы модерна, в котором есть прошлое, есть будущее, есть линейность и так далее. И, по сути дела, это является временем, с которым оперирует априорная, как априорная форма чувственности, познающий рассудок. Вот такое время. Но что интересно для Делеза? Во-первых, он говорит, что появление этого ионического времени или времени парадигмы модерна является вещью обусловленной, является не процессом аномалии существования хронохаоса, и, соответственно, таких времен может быть много. Иными словами, и он порождается всякий раз, когда происходит сбой функционирования вот этого самодостаточного телесного хроноса. Таким образом, на практике, как это применить, ризома может создавать сама свои собственные корни и свои собственные ростки. Что принципиально? Если традиционное знание, модерна и премодерна, все рассматривает, исходя из позиции корни и стебель, то ризома, на самом деле, изначально позиционирует себя как чисто горизонтальное развитие. То есть ризома, самостоятельное существование ризома, оно схватывается через понимание телесности пустого хроноса или вечного настоящего. А вот историю или время, то есть в данном случае кроны и корни, эта ризома может порождать произвольно в некоторых случаях и может делать их множественными, иными словами. В этой конструкции Делез утверждает, что время является не одним, а множественным. Реальность это время черпает из своего собственного отрицания, из того, что ему, собственно, не принадлежит, поскольку как не принадлежит будущему и прошлому, не принадлежит момент настоящего. Момент настоящего это как раз то, что не прошлое и не будущее. Это сиюминутное ощущение, которое не может быть интеллектуально схвачено, а индивидуально схвачено только как то, что уже было, как событие, что уже произошло, или то событие, которое произойдет. Вот, кстати, Делез очень правильно говорит, что на самом деле событие никогда не происходит. Событие сейчас. Событие всегда либо уже произошло, либо только произойдет. Никогда человек не может воспринять событие как таковое, потому что в принципе в его настоящем, в его конкретном настоящем, а уже не таком нерациональном, хитроумном опыте, никакого события нет и быть не может. Это, и тогда Делёз говорит, событие появляется из структуры иона, которая вместе с этим событием постулирует и прошлое, и настоящее. Иными и словами, как только мы подходим к точке иона, к линии иона, трансверсально пересекающей призматическое пространство, мы сразу одновременно постулируем и будущее, и прошлое. Но дальше очень любопытно, что черпая свою энергию из вечного настоящего ризоматической плоской телесности, и он на самом деле сам же является ее отрицанием. И Делёз предлагает рассматривать исторические модели и конструкции, а также системы времени, как некую произвольную игру, самоотрицающую, парадоксальную игру телесного хроноса, который иногда под воздействием каких-то асимптотических процессов выбрасывает из себя ионические ряды, ничего не значащие, не обладающие никакой самостоятельной онтологией, возникающие спонтанно и точно так же спонтанно исчезающие в этом болоте вечного настоящего, в котором ничего не происходит и не может произойти. И поэтому на самом деле все и в нем-то как раз и не происходит ничего в этом вечном настоящем, потому что произошедшее приходит как память или ожидание через ион на самом деле. И когда ион или ось иона пересекает хронос, тогда, собственно говоря, и возникает временная модель. Естественно, здесь уже представление о таком времени дает возможность плюральность времен. Соответственно, можно предложить одну историю, версия о том, что, например, Гитлер выиграл Вторую мировую войну, например, она абсолютно с точки зрения вот этого хроноса ничем не отличается от той версии, которую мы считаем как реальную. С точки зрения хроноса, с точки зрения ризомы, это две абсолютно равновозможные истории, или, например, хронология, новая хронология Фоменко абсолютно ничем не отличается от хронологии традиционной, потому что эта хронология есть не что иное, как некий случайно наведенный ион. И как только мы начинаем, например, внимательным образом проводить деконструкцию традиционной хронологии, например, говорить, вот у нас есть такие-то аналы, да, у нас есть такие-то свидетельства, мы начинаем выстраивать эту картину, мы сталкиваемся в рамках постмодернистического анализа с невозможностью фундаментально доказать наличие всех тех событий и даже дать убедительное доказательство ценности и вообще присутствия тех интерпретаций, которые сопровождают те или иные события. Иными словами, вот как Витгенштейн и позитивисты искали атомарного факта и не нашли его, решив, что существуют только структуры языка на самом деле. И денотата, как мы говорили на прошлой лекции, денотат просто пропадает. Денотат, о котором идет речь. Речь-то идет, но о чем идет речь? Это понятно только из самой речи. Мы говорили об исчезновении денотата как фундаментального... Вы помните, по-моему, да? Так по глазам не очень вижу, что я... Где уже живая реакция? Денотата нет. Конечно, нет, мы уже это проходили. А вот смотрите, как первый раз. Видите? В этом есть смысл, что соответственно, если денотата... Нет, если он исчезает, если он является продуктом коннотации, игрой, продуктом языковых игр, то, соответственно, и дискурс о времени или великая метанарация, рассказ, является, например, о прошлом, является не что иное, как произвольной формой. Отсюда становится понятным, что делает Сорокин в Большом театре, ставя «Дети Розенталя». Потому что на самом деле... Рассказ об опере, рассказ о классическом искусстве, рассказ о каких-то фундаментальных ценностях есть не что иное, как произвольно выпростанный ион, который, как только начинает слишком разделяться слишком многими, он утрачивает свою телесность, он утрачивает свою связь с той матрицей вечного настоящего, которая его породила, и он начинает гнить просто. Это, по сути дела, классическая культура или большой театр – это догнивающий стебель, давно оторванный от корней. Не более того, с точки зрения постмодерна. Никакого самостоятельного смысла, никакого значения, никакой ценностной структуры автономной он не имеет. Это некая гербарий, засохший лист, который полностью утратил свою связь, и поэтому идея взять и там устроить в Большом театре, например, публичный бордель, не является с точки зрения ни богохульной, ни антикультурной. Это просто некое возвращение, скажем, места, которое было. Там, привлечение живых эмоций, живых неких вот поползновений этой прозрачной телесности, которая будоражила складку, опять к своему уже изначальному состоянию. Поэтому на самом деле совершенно неверно понимать культуру постмодерна и литературу постмодернизма как некое богохульство. На самом деле речь идет о стремлении придать свободному ионическому дискурсу некий контакт, первый контакт с резоматическим пространством. Тогда есть ощущение в этой реконструируемой истории, произвольно реконструируемой, есть ощущение контакта хоть с какой-то определенной реальностью, которая, естественно, заканчивается, когда все это проходит от стадии роста, и корень, и стебель, и в конечном итоге гниет и исчезает. Соответственно, и пространство, да, что это мы говорили о времени, удается. Значит, вот это время, таким образом, здесь не одно время, а много времен. И это время, как бы сказать, рождается различными складками и конфигурациями движения резоматического процесса, поэтому оно возникает и как бы исчезает. Оно не однонаправленно, а всегда и заведомо структурировано. Очень любопытно, что с точки зрения современной физики Хауса, с точки зрения Ильи Пригожина и Хокинса, нечто подобное происходит, нечто подобное дилезианскому эону возникает в некоторых состояниях физических систем, где кстати, вот основная идея Пригожина, который очень постмодернистический физик, заключается в том, что он показывает, что классическая научная картина мира, то есть парадигма модерна в понимании пространства и времени, рассматривает время как обратимую величину. На самом деле, то есть если провести некий опыт строго наоборот, в обратном направлении, говорит Пригожин, мы получим строго исходный результат. То есть на самом деле это презумпция, хотя в гуманитарных науках и в духе модерна существует идея необратимого времени. Физика, классическая физика, классическая физическая теория все-таки оперирует с временем, которым, как бы, которым можно достаточно свободно манипулировать. Иными словами, если вот говорить, интерпретировать Пригожина в терминах Делеза, Пригожин говорит, что мы работаем с одним единственным ионом, который пересекает этот хронос, телесный хронос, в одной конкретной точке, и, соответственно, этой точкой пересечения иона с хроносом является сообщество современных ученых, которые являются или, скажем, образованной мировой элиты, модерна, которая, собственно говоря, имеет право утверждать, что есть, а что нет, в рамках своих собственных парадигм. И этот единственный ион, то есть единственная история о прошлом и единственный, скажем, проект, направленный в будущее, составляет некую такую вот тоталитарную ось того, о чем мы говорим. Но на самом, поэтому теоретически по этой истории, по крайней мере в физическом смысле, можно откатить назад, поскольку все, что происходит с точки зрения этого глобального иона в парадигме модерна, имеет свою четко фиксированную предысторию. На самом деле, Пригожин предлагает рассмотреть это тоже как операцию и натяжку, и окончательно уйти от онтологии, даже гносеологически понятой онтологии, в сферу становления. Точно так же, как, кстати, и Делез. И если для традиционалистов проект нового времени и парадигма нового времени – это и есть переход от бытия к становлению, то для постмодернистов на самом деле становление по-настоящему еще не стало осмысливаться людьми. Только в постмодерне происходит окончательная настоящая деонтологизация для них самих реальности. А модерн, который и был этой деонтологизацией с точки зрения традиционалистов, для постмодернистов это на самом деле еще детские игрушки. Поэтому, собственно говоря, Делез говорит о том, что До какого-то момента у модерне, который встал на путь нигилизма, была ничтожная нигилистическая воля. То есть ничтожная воля. А теперь это должна быть воля к ничто. Потому что следующим этапом, это все-таки, конечно, модерн хотел освободиться, но на самом деле, освобождаясь, он создавал массу репрессивных систем. Настоящий, в том числе психоанализ, даже марксизм берется рассматривать как форму репрессивной системы. А вот по-настоящему освободиться надо, освобождаясь и от марксизма, и от фрейдизма, и от как бы всего того, и даже от слабой воли к ничто. Вот воля к ничто с точки зрения Делеза должна быть очень, очень сильной, на самом деле совершенно новой. И вот здесь как раз тот дискурс ничто, который пропадает из постфилософии, у Делеза как самого радикального, может быть, самого яркого мыслителя постмодерна всплывает заново. Так вот, с точки зрения Пригожина, на самом деле время рождается из неравновесных состояний и характеризует только особое состояние вещества. Иными словами, вещество, материя мира имеет свою историю и, соответственно, может быть рассмотрено как один из диалектических дискурсов. Поскольку мутация этого вещества происходит постоянно, соответственно, можно рассмотреть разные стрелы времени в таком, так сказать, причудливо переплетающемся между собой, о чем писали фантасты и Борхес. Поскольку постоянно идет процесс бифуркации этих временных стрел, порождаемых веществом, очень похоже на хронос Делеза. Теперь, что касается пространства. Какова, скажем, метафора пространства у постмодернистов? Здесь модернисты предлагают, или Делез предлагает концепцию кальки и карты. Оппозиция кальки и карты предопределяет представление постмодерна о структуре пространства. Что такое калька? Калька – это такая разметка пространства, которая воспроизводит имевшуюся до этого разметку пространства. Иными словами, это некая система нанесения на пространственные координаты некого заведомо данного представления, то есть некой гносеологической или там, прежде бывшей онтологической системы координат, которая вписывает заведомо, когда калька накладывается на плоскость, то, естественно, эта плоскость подгоняется под то, что на этой кальке нарисовано. И вот, собственно говоря, описание пространства Делезом рассматривается как отражение неких постоянных и константных в каждом конкретном культурном случае типов или систем общественной организации, которая воспроизводит только саму себя и никогда ничего нового. То есть, описывая пространство и понимая пространство, мы имеем дело с калькой. Например, пространство как априорная форма восприятия – это уже сама фундаментальная калька, поскольку она утверждает те онтологические реалии, которые сам Кант пытался поставить под сомнение. На самом деле идея о том, что пространство является формой, обрёванной формой чувственного опыта, само по себе является номинальным высказыванием. Ну, это если продолжать логику Канта. Так вот, Делез предлагает противопоставить принципу кальки, отношение к пространству, принципу карты. Карта, с точки зрения Делеза, именно это и есть ризома сама по себе, которая находится в пространстве роста, развития, роста в смысле горизонтального, и такого сетевого клубневого расширения. Карта рисуется постоянно, она дорисовывается самым чудесным образом. Дальше Делез говорит, что карта может быть сложена там вдвое, она может быть разорвана, она может быть повешена на стену, может быть обращена обратной стороной. То есть карта, с его точки зрения, это некий процесс резоматического поиска постоянных выходов из нее. То есть это некое свободное представление о пространстве, которое фактически фиксируется произвольным образом, исходя из, вот, скажем, дыхание или сиюминутной потребности или игры желания резоматической пространственной телесности. То есть карта, по сути дела, и есть та ризома Хроноса, который просто исследуется путем перемещения внимания. На карту очень похожа интернетовская сеть, по которой можно ходить, щелкать на разные приглашения. И, в общем, на самом деле это путь из никуда в ниоткуда. Там вот человек сидит, смотрит, там, щелкнул на картинку, что сказал Путин. Дальше от Путина заинтересовал его какой-то порно-сайт, там походил, пощелкал. Дальше двинулся, что у нас там. Пугачева сменила пол. О, интересно. Значит, и вот такое движение по сиюминутным привлекательным точкам, несущим некий квазисмысл, на самом деле, причем по два раза уже там, Пугачева развелась с Кирпоровым, теперь женилась с Галкиным, развелась с Галкиным, женилась там с Палкиным. И вот это постепенное движение Пугачева, на самом деле, недавно в интернете уже, по-моему, попробовали, это я привожу пример ризоматического существования, что такое карта. Вот точное исследование за произвольным кликанием интернавтикой, это и есть, собственно говоря, прочерчивание карты. Каждый юзер создает себе картину реальности. Он определяет и то, где он живет, и то, куда его интересует. Он может зайти на какой-то на сайт там, манго, посмотреть на детские картинки, написать себе в журнал определенный текст, потом вернуться опять заинтересованный каким-нибудь Курниковой, там, что с ним теперь стало. И на самом деле интересно, что недавно в интернете было объявлено, что Юрий Лунга не умер, что воскресили Сахарова, его, по-моему, анализ такой, он сейчас дал какой-то свой комментарий против Путина тоже на сайте Каспарова. И постепенно такая предельная обратимость событий, логических сетей, временных моделей. Там Гитлер жив, по-моему, выбили всего три зуба. Там. Вот это классическое название как бы баннера интернетовского, по которому движется интернат. Вот это и есть карта по Делезу, то есть система неких произвольных, хаотических, привлекательных топосов, между которыми существует абсолютно неструктурированная произвольная связь. Главная задача такой литературной критики постмодерна, они показывают, что любой автор, если что иное, как сборище, подлое сборище цитат, случайных и необоснованных, поскольку сам текст, это и есть цитата, если мы произносим какое-то слово, мы цитируем там, либо того, кто уже это произносил, либо просто цитируем саму возможность этого произнесения. Единственное, что не рефлекторно используя наш текст, не по-постмодернистски, мы постоянно с точки зрения постмодернистов двигаемся по ловушкам этого смысла и сами, не отдавая себе отчет, воспроизводим систему игры властных отношений, когда мы диктуем другим знания, которые якобы не знают, другие его воспринимают как якобы то, которое не знают. На самом деле это не что иное, как обмен пустыми, совершенно бессодержательными игровыми цитатами или соучастием, в лучшем случае соучастием в бесовской текстуре, как говорят постмодернисты. Так вот, на самом деле такая игра, как бы сказать, движение по фрагментарным, отдельным и довольно случайным линиям называется картой у Делеза. И вот что очень интересно. Здесь теперь еще можно обратиться к идее ризоматического пространства. Пространство у Делеза принципиально двумерно. Вот это очень важно на самом деле. Оно двумерно не только физически, но оно еще двумерно метафизически, потому что это пространство, которое отрицает высоты, то есть идеи, которые парят, и глубину, и корни. Это пространство, в котором нет высоты, это метафизически плоское пространство, но эта метафизичность плоскости, а плоскость является главным аспектом постмодерна, и проецируется в конкретную атрибутику устройства мира постмодерна и в то, что те же постмодернисты, в частности Жан Бодлер, утверждают в качестве диктатуры экрана. На самом деле экран или мембрана, которая является таким плоским отражением реальности, является не случайным элементом нашего постмодернистического общества. На самом деле он и есть симулякр или суррогат нашей субъектности или постсубъектности. На этом экране и происходит все самое главное. В пространстве рекламного баннера осуществляется то, что происходит. Все, что есть, на самом деле сводится к пространству экрана. И вот то, что этот экран плоский, является не случайным. На самом деле у экрана нет обратной стороны. На самом деле экран, на него проецируется, все, что на него проецируется, все приходит, находится на нем и в нем. По сути дела, само человеческое существование и телесность в постмодерне приобретает этот двумерный экранный характер, поскольку человек воспринимается как синоним его кожи, и экран является главной формой и того, что он потребляет, и того, что он производит, и все, что есть, происходит в экране. Отсюда значение медиакратии в постмодерне. Когда мы считаем, на самом деле, сейчас еще экраны пока, поскольку постмодерн только в первой своей стадии находится совсем ранний, конечно, экраны еще для нас культовые места. То есть, на самом деле, там люди, как люди собирались перед первыми телевизорами, значит, сегодня в домах этих телевизоров все больше и больше, но пока все-таки это некое освещенное место постмодерна. То есть экран, там, где мы видим экран, например, который зажигается, переливается различными рекламными предложениями, это на самом деле уже постмодерн. А вот если мы отводим от него и видим стену, на котором еще нет экрана, это не значит, что его там не будет. Он обязательно там появится. Потому что он должен появиться везде. И само существование людей, само существование тела, само существование мира должно перейти к этому плоскому, харизматическому существованию экрана, где все и будет происходить. Человек научится думать, жить, дышать экраном, на самом деле, и фактически, с точки зрения дальнейшей ризомы, откажется от идеи и тела с органом, с органами, и тела как некого трехмерного явления с высотой и глубиной. Тело, на самом деле, ведь тело это не более, чем представление. И тело это есть априорная форма чувственного восприятия. Просто кто-то навлушил идею, что тело есть, что оно такое, что оно состоит из того-то, что оно требует того-то. И вот это парадигмальное внушение, суггестия, на самом деле ее не было в эпоху парадигма премодерна. В премодерне существуют фауны, и они так же телесны, как мы. Соответственно, мы в премодерне не так телесны, как сейчас, как мы себя воспринимаем. Такая уже громогласная, фундаментальная, каменная телесность пришла вместе с Ньютоном, вместе с упавшим яблоком, с гравитацией. Тогда мы осознали себя в теле так уж по-настоящему и стали с ним как-то носиться, ходить, лелеять его, бояться. Тогда мы стали чувствовать боль. И как Ницше писал, в 19 веке страдания одной истеричной барышни в течение ночи гораздо более весят, чем кровь всех христианских мучеников по степени истерика, визга, там, недовольства, как все ужасно в ее жизни. А раньше миллионы людей шли на заклание ради идей, в которые они верили, даже особенно там телесность-то была для них скорее совершенно чем-то иным, там, доказательством, неким элементом, некой десятиной, которую они платили какому-то совершению какой-то концепции. То есть это тело, которое мы имеем сейчас и считаем, что вот это уж точно наше, или вот это уж точно, мы все понимаем, его когда-то не было у людей, или оно было совсем иным. И, соответственно, Делёз говорит, что его когда-то и не будет, и не будет вот-вот. На самом деле, для людей, которые уже прилипают к экрану компьютеров, на самом деле его постепенно уже и нет. Здесь что можно сказать последнее относительно того, что, конечно, есть много, скажем, феноменологий этого поствремени и постпространства. Но на самом деле самые основные принципы можно вывести и исследование представления о харизматической реальности или постреальности, описанной у Делёза. Естественно, поскольку эоны произвольны, то история, которая нам может быть показана, она может быть любой. То есть мы можем быть вовлечены в любой эон, и, соответственно, двигаясь по корневищам, по таким как бы клубнем харизматического пространства, мы можем и сами создавать эти истории, писать себе условные биографии, сами создавать свою идентичность, играя на поверхности. И главное для Делеза сохранить контакт с поверхностью, то есть не увлекаться ионами. Побольше внимания уделять хаотическому хронусу, а желательно просто сидеть в нем и не вылезать, поскольку в нем совсем хорошо, а ионы, ну, это, как бы сказать, всегда путь к такому к умиранию. Пока нет прошлого и будущего, то есть только одно настоящее, вот оно и замечательное. Правда, Делез сам не выдержал, выбросился из окна своих мыслей. И, как и многие, кстати, постмодернисты. Но здесь есть еще одно очень интересное сочетание, что на самом деле в постмодерне, безусловно, существует некое пародийное сходство с премодерном, потому что вот, и, наверное, это видно даже из сегодняшней экспозиции, потому что ризоматическое время, ризоматическое пространство странным образом, только плоско, как бы игровым образом, как в компьютерной игре, напоминает ту живую вселенную, которую записывал в самом начале, говоря о сакральном пространстве. Но, с другой стороны, эта вот параллель, она такая же, как, собственно говоря, если все-таки мы вернемся к реальности и немножко отойдем от постмодернистического, как бы впечатляющего, гипнотического описания, то вот какая разница между, собственно говоря, например, реальным фашизмом и теми ребятами, которые узнали о фашизме из 17 мгновений весны и действительно считают, что Броневой и есть Мюллер на самом деле, что Мюллер был таким, более того, что он и был Мюллером на самом деле, Броневой. И вот это с точки зрения Иона это абсолютно безразлично, может быть, там. И вот идея воспроизводства такого фашизма 17 мгновений весны, который мы видим в нашем обществе, и которая как бы основана на каком-то фундаментальном вопиющем невежестве относительно той реальности, которая существовала в Германии в 30-е годы, она, в общем, считается совершенно необязательной, по сути дела, в этом заключается безусловный элемент пародии. Пародия, которая для нас не требует доказательств. Точно так же для людей, внимательно изучавших, как бы открыто изучавших парадигму премодерна, нет никаких сомнений, что постмодернистическая абракадабра, хотя и подчас пользуется элементами традиционализма в игровом смысле, конечно же, представляет собой такую, скажем, фундаментальную, абсолютную пародию, как представляет собой, скажем, ну, в этом-то и смысл пародии, что она напоминает реальность, но она относится к той реальности, которую напоминает, с дистанцией очень тонкой и особой дистанцией юмора. При этом, что сами постмодернисты говорят? Они говорят, что ирония – это слишком сильное чувство, это слишком глубокое чувство. Поэтому на самом деле самое правильное определение самого постмодерна – это юмор. Вот Петросян, особенно не смешной Петросян, это тоже явление постмодерна. Он сам воспроизводит в себя шутки абсолютно не смешные, но за счет их предельной мелкости они начинают фасцинировать все большее и большее количество людей, потому что это не ирония, а именно юмор. Особенно не смешной юмор, это как раз такая как бы профессия постмодернистов. И последнее, что я хотел сказать, что на самом деле, если задуматься о том, что хотят, вообще какой образ хотят нам, как бы сказать, изложить постмодернисты как некий образец или некий эталон устройства реальности или нашего соучастия, на самом деле они часто говорят о архаическом, в позитивном ключе. Но как они понимают архаическое? Архаическое они понимают на самом деле так, как его понимали прогрессисты, так как его понимали в парадигме модерна. То есть архаическое – это некие неандертальцы или ауриньякцы, скажем так, которые вот-вот станут людьми, то есть ну, такими уже полноценными как бы, людьми. То есть вот, собственно говоря, это… Или Бон Саваж, Руссо, Жак Руссо, был такой добрый дикарь, и является для них архаическим. На самом деле, собственно говоря, для традиционалистов архаическим является, для представителей парадигмы премодерна, наоборот, полноценное духовное существование, совершенно такие вот фантастические или эксплицированные в полноте своей райские архетипы, с которыми оперирует их модель, и временная, пространственная, онтологическая, о чем мы много довольно говорим в нашем курсе, а в то время как для постмодернистов в том же самом архаическом пространстве, то есть в том же самом премодернистическом, раннем, примитивном, изначальном ионе, к которому постмодернисты тоже хотят странным образом вернуться, существует абсолютно иная сущность. И что это за сущность? Это очень любопытно. Здесь существует такая же аналогия, как Маркс, который говорил о существовании коммунизма в будущем и о пещерном коммунизме в далеком прошлом. Вот эта аналогия между пещерным коммунизмом и будущим коммунизмом, один, который достигается через как пик и вершина развития человечества, а другой, который является стартовой чертой человечества, за которым начинается процесс отчуждения. Вот это все входит в анализ постмодернистов. Они тоже видят архаическое состояние примитивных народов как базовое. Потом дальше начинается процесс отчуждения, порождения смыслов, диктатура и вот этих ионов, которые становятся абсолютными выработками метафизики, отчуждения, господства. И через все больше и больше размывания этих систем воли к власти, систем господства, должен, как бы сказать, освободиться опять этот архаический элемент. Точно так же, как скажем, человечество, коммунистическое человечество, пройдя все эти циклы отчуждения, начинает становиться, как бы сказать, господином уже всех инструментов отчуждения и их отметает. Также и либерационная освободительная программа постмодерна стремится вернуться уже более с другого, конечно, ракурса, стремится к архаическим пластам, но как понимают постмодернисты архаику? Вот это очень интересный момент. На самом деле, в центре архаики, в ядре архаики, которую они постоянно апеллируют, на самом деле для них лежит очень интересное существо, которое, по сути, они и хотят сделать нормативным для эзоматической реальности. Это существо, это животное, которое проявляет первые признаки сознания. Или это сознательное существо, то есть человек с рассудком, который деградировал до такой степени, что у него остались лишь примитивные животные самочувствия. А вот та огромная структура рассудка, которая выстраивалась самым странным и причудливым образом на протяжении всех этих парадигм, она, по сути дела, растворяется в этом пространстве. Иными словами, то, что описывает Делёз с точки зрения хроноса, эона, с точки зрения карты, как пространство, и с точки зрения времени, как этой хроноионической диалектики, это есть не что иное, как существование умной кошки. Например, обратите внимание, движение кошки, она сидит на столе, потом вдруг куда-то пошла, потом вернулась. Цель, где телос, где естественная вещь этой кошки. И при этом она живет, у нее она что-то соображает, водит ушами, усами. Периодически она, конечно, выполняет разумные вещи, ест там, куда-то ходит, котов ищет. Но на самом деле большая часть ее передвижения, вот большая часть ее жизни проходит в некоторых квазиосмысленных полуинстинктивных движениях, которые в принципе и являются существованием в том бифуркационном ионе Хроноса, Хроноса, о котором в той плоской телесности, о которой говорит Делёз. Но у этой кошки, представьте себе, что кошка бы начала писать философские трактаты. Вот мы его получили исключительно «Капитализм и шизофрения», двухтомник Делёза и Батори. Потому что, по сути дела, это попытка описать принципиально опыт там, где тело вот-вот выйдет за свои собственные границы, но еще не вышло, и там, где сознание вот на самом деле не сходит к своему самым первым первичным импульсам, но еще там не затухло окончательно. На самом деле, теперь если подумать, это образ зверя, это философия зверства настоящего. И поэтому, когда мы видим такое большое количество кроли, насилия и разнузданной эротики в, нашем, в нашей культуре, это тоже не как бы случайность, не то, что вот там интересно, да? На самом деле интересно, потому что постмодерн развивает именно образ вот этого териона, того мегатериона, великого зверя, о котором говорят определенные с ужасом премодернистические тексты, ожидая его прихода. Вот это, скажем, как бы зверь, который на самом деле балансирует на грани человеческого, это и есть для постмодернистов тот идеальный архаический элемент, который сейчас должен, через пройдя с дороги пути и лабиринты отчуждения, должен быть заново утвержден в центре. Видимо, если представить себе эту вот реальность такого как бы неандертальца, видимо, приблизительно в таких параметрах и проходило его существование. То есть периодически ионы вспыхивали в нем, как молния или какое-то вот резкое чувство, которое выбивало его из своих собственных походов с дубиной по окрестности, и как бы опять оставляло. И он опять возвращался в состояние такой естественной вещи, где-то сидя на корчиках. Но дело в том, что этот неандерталец, о котором мы говорим, как абсолютный идеал постмодерна, его, это тоже на самом деле не что иное, как некая реконструкция парадигмы модерна. Потому что неандертальцы нашли тогда, когда плюнули на историю всемирном потопе, когда поверили критики протестанты, критики Библии. На самом деле этого неандертальца, то есть некого примитивного существа, которое развилось потом в более высокое, высокоорганизованное существо, ну, если угодно, придумали или взяли, вытащили, привели к бытию, как ретроспективная, ретроспективную модель, строители парадигмы модерна. Если мы, например, скажем, что мы как бы отвратненько перелистываем вашу кальку и вашу структуру, которая также давлеет над Делезом, как и над всеми постмодернистами, еще раз я подчеркиваю, они вышли из модерна, соответственно, очень многие вещи от модерна в них остались, и они предупреждают, то тогда мы попадаем в совершенно иное прошлое, и то архаическое, что мы разбираем, например, через исследование Ириаде, это будет совсем другое архаическое, архаическое мифа, архаическая структура и архаическая, легко интерпретируемая моделью, например, традиционалистской полноты, которую я пытался описать через образы сакрального пространства и сакрального времени. И, по сути дела, но совершенно представляющий собой нечто радикально иное, нежели тот как бы животно-человеческий механизм, который, с которым оперирует концептуальная мысль модерна и которая остается в наследство философом постмодерна. И все же, между описанным состоянием вот этих случайных сетевых топосов и интернаптики, плаванию по интернету, и, скажем, живой вселенной древних греков, определенная параллель есть на самом деле. И здесь как раз идея, особенно она будет увеличиваться, по моим представлениям, по мере того, как постмодерн будет усиливать свою собственную легитимность. Когда практически все пространство будет пространством экрана, и мы, по большому счету, уже перестанем делать различия между экранным и неэкранным пространством. Как на это можно написать через три стадии. Вначале пространство экрана входит, это сегодня происходит, и пытается, скажем, встать, скажем, просто внедриться в нашу реальность. Потом пространство экрана на следующем этапе, не знаю, вы доживете или нет, трудно сказать, пространство экрана заявит свои претензии на то, что оно равновесно пространству нашего зрения, Просто качество high definition будет таким, что на самом деле, что я вот на вас смотрю, чтобы на экран такой же точно смотрел. Пока этого невозможно. Но на самом деле на следующем этапе легко. Соответственно, право созерцания экранное и неэкранное будет фактически оставлено, приравнено в правах, мы тоже дали право на существование. И третье, экранное пространство полностью вытесняет с собой неэкранное, где в начале образа раскладывается дигитализация образа, есть путь к этому. Образ раскладывается, реально существующий, на цифровую формулу, цифровой код, потом воссоздается точно такой же и транслируется. Ну, представьте себе, что я, как по-моему, говорил о генетике, о постантропосе, постчеловеке, что возникнет идея, например, изменить что-то в этом коде, разобрать, разберут, а соберут по-другому. То есть обязательно в каком-то трансляционном потоке поменяют голову и ноги там, ради разнообразия. И мы будем привыкать, как уже привыкаем через персонажей «Звездных войн», к определенным операциям и отклонениям в человеческом облике, в неком времени двухголовых людей, трехголовых. Пусть вначале это образы, но в конечном итоге все, что мы видим, это не что иное, как феномены. И идея симулякров, которые ставятся на одну доску вместе с так называемыми реальными феноменами, а потом просто вытесняют их как таковые, когда люди не просто скажут, вот симулятор, а вот оригинал. Но симулятор это, как я тоже цитировал Бодриана на прошлой лекции, это не просто копия с оригиналом. Симулятор это копия, у которой нет оригинала, на самом деле. И вот право на жизнь копии, у которой нет оригинала, тени, у которой нет предмета, который отбрасывает. А вот на самом деле помещение таких объектов в нашу реальность и перевод нас в пространство ризоматической карты в рамках условных таких пионической игры и является задачей программы постмодерна. И в частности на этом должна обратить внимание все, кто интересуется постфилософией.